Глава 12. Вы обязаны победить, Сакурай-сан. Я молюсь всем богам, чтобы они дали вам сил и удачи, но и вы не должны расслабляться. Пусть ваши противники всего лишь дети, однако это хорошо тренированные дети. Хигаси, попытался я его прервать. Не смейте давать им спуску, Сакурай-сан. От этой победы многое зависит. Вы просто не можете проиграть. Выкиньте подобные мысли из головы. Я и не собираюсь проигрывать. Вы должны не просто собираться что-то там сделать. Вы должны победить. Я понял, Хигаси, успокойся. Как я могу успокоиться, когда на кону такие деньги? Господин, вы так мало интересуетесь моими делами, а если бы хоть немного углубились в эту тему, поняли бы, насколько мы близки к банкротству. Я устал доставать деньги из ниоткуда. Если вы проиграете, мне придется повеситься от потери таких перспектив. Хватит паниковать, Хигаси. Будет тебе победа, успокойся. Вы должны собраться, а не раскидываться словами. Хватит, все. Я понял тебя. Отбой. Сакурай-са... Не успел он договорить, так как я оборвал связь. Интересно, у Мамио есть такой же рычажок, как и у Хигаси, после нажатия на который он превратится в монстра? А ведь мой финансист такой неуверенный в обычной жизни, но едва запахнет большими деньгами и... Никогда не забуду, как он меня однажды обматерил. А началось все с чего? А с коэффициента тотализатора на мое имя. Мне через 20 минут выходить на ринг против Исикавы Нарико, и всего 15 минут назад мой коэффициент составлял 1 к 87. При ставке в 65 миллионов рублей, которые я, а точнее Хигаси, смог выделить, за выигрыш в турнире мы получим больше 5,5 миллиардов. Астрономическая сумма. Неудивительно, что мой финансовый хомячок закатил истерику. 5 миллиардов. Ах ты ж, чертов Хигаси, после его накрутки у меня у самого теперь ладони потеть начинают. Сегодня у меня 2 боя. Точнее, будет 2, если выиграю в первом, но, смею надеяться, этой грубиянке я не проиграю. А вообще, насколько я понял, турнир ранга воин будет проходить в течение недели или около того. По 2 боя на участника в течение 4 дней, выходной и финал. Отборочные бои будут проводиться в том числе и на территории клубов, иначе школа просто не сможет обеспечить достаточно мест для проведения боев всем участникам. Вот и я сейчас находился на ринге клуба «Руническое фехтование», что бы это ни значило. Кроме меня здесь были все участники моей подгруппы в количестве 16 человек, представители Декисюро, несколько съемочных команд и зрители. Последние, как я понял, в основном были родственниками участников. В общем, у турнира приличный размах, я вам скажу. «Сакурай-кун?» — услышал я голос сбоку. «Исикава-сан?» — поклонился я мужчине, подошедшему ко мне вместе с 2 парнями и 2 девчонками. Один из парней носил точно такой же, как и у меня сейчас, защитный костюм, и, насколько я помню, в нашей подгруппе есть еще один Исикава, некий Кадо, ученик 3-го года обучения. Второй парень был на пару лет старше и глядел на меня весьма скептически. Оба, как и отец, были брюнетами. Одной из девушек, как вы наверняка догадались, была Нарико, мой ближайший соперник на турнире, а вот другая, тоже зеленоволосая, до старшей школы не дотягивала. Второй, максимум 3-й класс средний. «Рад вновь с тобой встретиться», — улыбнулся мужчина. Это да, имел честь познакомиться с ним на хрустальной вечеринке. «Позволь представить тебе моих детей. Ичиро», — указал он на старшего, — «мой наследник». «Приятно познакомиться, Сакурай-кун. Признаться, не совсем понимаю, что ты делаешь на ранге воин. Впрочем, буду не против, если ты прояснишь во время боя». Несмотря на его вид, слова парня не показались мне наглыми или вызывающими. «Постараюсь», — Исикава-сан, — слегка поклонился я на его кивок. «Мой младшенький Кадо. Он, как ты уже понял, тоже в вашей подгруппе. Сомневаюсь, что ты пройдешь Нарико, но мне тоже было бы интересно узнать, что ты здесь делаешь. Смею надеяться», — еще один легкий поклон в ответ на кивок, — «что смогу ответить на все вопросы, Исикава-сэмпай». «Ну, с Нарико ты уже знаком, жаль только ваше знакомство вышло неудачным». И уже мой кивок на ее легкий поклон. «Женщина-с, да еще и ровесница. Жду не дождусь нашего боя, Сакурай-кун». «Покажите все, на что способны, Исикава-кун», — обозначил я улыбку. «Эх, молодежь!» — покачал головой Исикава-старший. «Ну и наша любимица Наока-тян», — Положил он Той на плечо руку. «Прошу любить и жаловать». «Исикава Наока, Сакурай-сан», — совершила она обычный приветственный поклон. «Приятно познакомиться, Исикава-сан», — поклонился я с улыбкой в ответ. А когда разогнулся, сделал еще один поклон, уже чуть глубже, обращаясь ко всему семейству. «Сакурай Синзи, для меня честь познакомиться со всеми вами». «Политессы». Но ничего не поделаешь, род Исикава — достаточно заметная величина среди аристократии Японии. Сам клан Исикава туды-сюды, даже до Акэти не дотягивают, но род за счет того, что правящий в клане, вполне известен. Если заглянуть на всю эту аристократическую кухню, так то аристу не спешат трубить о себе на весь свет. Конфликт с Исикава Нарико уже имеет место быть. Но затевать новый из-за какой-нибудь ерунды, когда остальные ее родственники вроде нормально к тебе относятся, явно не стоит. Оно, конечно, неизвестно, что у них там в головах, но явного негатива Исикава не выказывают. Последующая болтовня ни о чем продлилась минут 10, после чего они всей компашкой удалились. Если подумать, нехилая такая честь была мне оказана. С чего бы? Вроде намеков в стиле «только попробуй выиграть» не было. Вообще никаких намеков не было. Неужто просто вежливость? «Исикава Нарико! Сакурай Синзи! На первый ринг!» — произнес в громкоговоритель представитель школы. «Рокурагай! Саканоуэ Тия! На второй ринг!» Оба ринга представляли собой квадратную комнату 10 на 10 метров со стенами, обшитыми пластинами дилетита, а одна из стен была из бронированного стекла. «У вас 15 минут», — объявил судья, когда мы сошлись с Исикавой в центре комнаты. «Проигрывает тот, кто потеряет сознание или получит больше ударов за весь бой. Меня слушаться беспрекословно. Если я сказал «стоп», значит «стоп». Кто ослушался — дисквалификация. Все понятно?» «Да», — ответили мы одновременно с девчонкой. «Это всего лишь турнир, так что постарайтесь не поубивать друг друга. Готовы?» «Да». Еще один синхронный ответ. «Разошлись!» — развел он руки, дожидаясь, когда мы отойдем каждый к своей стене. «Приготовились! Бой!» Пол в комнате каменный, но и обувь, и костюмы скользить по нему не позволяют. Жаль. Кстати, сами костюмы были на удивление тяжелы и неудобны для рукопашного боя. Тут еще и этот шлем с пластиковым забралом. Может, бахиро-юзерам на это все и плевать, а вот мне не очень. Как ни крути, а работать придется на уровне пусть и хорошо тренированного, но обычного человека. Единственный плюс этих костюмов – стильный вид. Серые, облегающие, на девчонках они вообще улетно выглядят. Не стыдно перед камерами показаться, короче. Ну да вернемся к бою. Первое, что сделала Исикава после отмашки, это начала формировать огненный шар. Я же просто побежал прямо на нее, сделав перекат чуть в сторону и вперед, уходя от шара, пролетевшего надо мной. Когда вышел из переката, расстояние между нами сократилось до 3 метров, еще один широкий шаг в качестве разбега и прыжок в сторону противника. Девчонка, кажется, даже среагировать не успела. Один толчок бросил ее на стену, от которой она и отходить толком не стала. Один апперкот дернул голову, слегка дезориентировав, и полностью открытый торс прямо-таки приглашал нанести пару ударов. Впрочем, согнулась она уже после первого, я же, схватив ее за руку, подсек ноги и буквально упал на противницу, не забыв согнуть в локте свободную руку, которая и впечаталась ей в грудь. Дальше дело техники — оседлать и осыпать градом ударов. Можно было так не изгаляться и тупо бить упавшую соперницу ногами, но мне было желательно иметь тактильный контакт, дабы не пропустить момент, когда ее доспех прикажет долго жить. Я далек от джентльменства, но избивать женщин, тем более малолетних, мне радости не доставляет. Я уже смирился, что на турнире без этого не обойдется. Раз надо, значит надо. Не я делал этот турнир смешанным, но избивать школьниц, когда у них доспех слетел, это уже лишнее. Точнее, если я смогу этого избежать, то сделаю это. Не смогу? Что ж. Но проигрывать столько денег я точно не намерен. Я уже собирался придумать что-нибудь более действенное, даже решил, что следующий удар будет последним, после чего надо подниматься, но как раз в этот момент доспех с нее и слетел. Так что вместо того, чтобы завершить удар, я просто опустил руку на ее плечо и слегка сжал пальцы, показывая Исикаве, кто тут победитель. Если не тупая, поймет. Встав на ноги, подошел к судье. «У нее доспех отключен. Мне продолжать?» На что судья промолчал, наблюдая за валяющейся на полу девчонкой. «Это нормально, в правилах на такой случай ничего нет. Вот если бы я продолжал бить безвольное тело, тогда да, а так?» «Исикава?» — задал он все-таки вопрос через несколько секунд. «Сдаюсь», — подняла и тут же опустила руку девчонка, так и не вставая с пола. «Победитель Сакурай Синзи!» — указал на меня судья. «Совру, если скажу, что это было легко. Это было чертовски легко». На выходе из комнаты ринга стояло все семейство Исикава, точнее, те, кто был сегодня на турнире. «Поздравляю», — кривовато улыбнулся глава семьи. «Не скажу, что доволен результатом, но вышло впечатляюще». «Благодарю, Исикава-сан», — слегка поклонился я. «Но, право слово, мне не доставило удовольствия бить вашу дочь. Зря организаторы сделали этот турнир смешанным». «Их можно понять», — вздохнул мужчина и, посмотрев мне за спину, произнес. «А вот и Нарико». На секунду обернувшись больше для вида, я вновь обратился к мужчине. «Что ж, мне пора. Не буду вам мешать, Исикава-сан. Всего хорошего. Еще один поклон». По иронии судьбы, моим следующим противником выпало быть Токугаве Рёдзи, а ирония в том, что именно этот парень вынес Исикаву Кадо. То есть в один день я победил первого ребенка главы клана Исикава и, даст бог, выиграю у победителя второго ребенка. Ну а сойтись мне предстоит с интересным противником. Хотя фиг с ним, с противником, род его довольно интересен. Право слово, кто не слышал о Токугаве? Этот род несколько столетий держал в ежовых рукавицах всю Японию, а под конец правления умудрился повоевать против императорского рода. И неплохо так повоевать. Не в курсе всей подоплеки дела, но вырезать род проигравшего не стали, а дали ему статус свободного. Непонятный ход, если подумать. Я знаю несколько бывших имперских родов, которым дали право основать свой клан, лишь бы они под ногами не крутились, а тут всего лишь свободный род. Император обиделся на них. Тогда почему не уничтожил? Мне приходит на ум только желание Мэйдзи не то чтобы опозорить, скорее поддеть их, ведь по идее Токугава могли войти в любой японский клан, их бы везде приняли, но тогда они были бы подчиненными. После нескольких столетий сёгуната Токугава. А в общем, эти типы оказались шибко гордыми и до сих пор являются свободным родом. Большим, мощным, но постоянно находящимся на грани войны со всеми. Уж врагов-то они за столетия существования и правления собрали немало. Показательный момент. Перед боем семейства Исикава и Токугава стояли вместе и беззаботно общались, то есть понятно, на чьей стороне были симпатии Исикава Кишо и его детей. Но это нормально, мне еще далеко до обратного. По факту выбор Исикава не означает, что они воспылали ко мне негативом, просто я всего лишь простолюдин. Было бы странно, проигнорируя они Токугава, подойдя ко мне. Хватит с меня предыдущего их внимания, и так постоянно подводные камни во всем ищу. Ну их нафиг всех. И вот вновь комната ринг, вновь напротив соперник, а рядом вещает судья. Бой Рёдзи и Кадо я видел, и не могу сказать, что меня кто-то из них впечатлил. Обыкновенные школьники в ранге воин. Если такие школьники вообще могут быть обыкновенными. Токугава Рёдзи победил Кадо, фактически заспамив его простыми ударами светящихся белым кулаков. Не знаю, что это было, но, судя по тому, что Исикава Кадо держался довольно неплохо, вряд ли это что-то опасное. С этим костюмом, который выдали всем участникам турнира, я, наверное, даже парочку таких ударов выдержу. «Бой!» — дал отмашку судья. Рёдзи тут же зажег свои руки и, встав в стойку, осторожно направился в мою сторону. Удивительно, но, похоже, меня приняли всерьез. Что ж, не будем разочаровывать паренька. Подняв руки на уровень груди, направился навстречу с противником, а начну я, пожалуй, с классической двоечки. Раз, ой, два. В оправдании могу лишь напомнить про бойцовские рефлексы. Я нацелился на два удара, я их и провел. Проблема была в том, что этот недалекого ума парень решил не использовать доспех духа, отчего и получил два полноценных нокаутирующих удара в голову, на которые даже отреагировать, по-моему, не успел. Блин, как бы не помер, ребенок все-таки. «Судья, вы бы врачей позвали, на всякий случай». А тот лишь склонился над телом, что-то там проверил и вынес вердикт. «Победитель Сакурай!» — указал он на меня рукой. «Если парень помрет, «Это будет на вашей совести», — пожал я плечами. Больше здесь делать было нечего, так что я направился прочь. Краем глаза, все-таки уловив через прозрачную стену, как сорвались с места два санитара и целитель, видимо, судья все же подал им знак. Когда выходил из комнаты, от компании Исикава Токугава отделился мужчина и направился в мою сторону. Игнорировать его и идти, куда шел, было бы невежливо, так что пришлось остановиться и подождать. «Сакурай!» — процедил мужчина, вцепившись мне в плечо. «Если с моим сыном случилось что-то серьезное, я тебя из-под земли достану и уничтожу». Это было неожиданно. Неожиданно услышать такое на школьном турнире. Неожиданно услышать посреди множества посторонних людей. Неожиданно просто слышать. О таком, знаете ли, не предупреждают постфактум, а ставят перед свершившимся фактом, держа пистолет у твоей головы. Наверное, только эта самая неожиданность и толпа свидетелей удержали меня от моментального ответа, но звереть я начал вполне серьезно. Настолько, что Токугава еще сильнее сжал мое плечо, а его лицо начало деревенеть от выпускаемой мной яки. Плевать, что он Токугава. Я сейчас смотрел на какого-то мужика японской наружности, который смел мне угрожать, ушлепок, которого я могу порвать, даже будь он мастером. Прикрыв глаза и кое-как успокоившись, вновь глянул на этого придурка. «Я готов принять вызов от кого угодно и когда угодно. А сейчас прошу прощения». Осторожно, контролируя прежде всего себя, убрал его руку со своего плеча. «Мне нужно идти». Кое-как разжав сжатую от напряжения челюсть, двоюродный брат главы рода Токугава, Токугава Кейджи, оглянулся на выход из тренировочной комнаты местного школьного клуба. Как раз в этот момент оттуда выносили его сына, и он тут же сорвался с места, быстрым шагом подойдя к целителю. «Что с моим сыном?» — спросил он у него. «Всего лишь сотрясение, Токугава-сан. Вам не о чем беспокоиться». Ничем не показав своего облегчения, мужчина кивнул и отошел в сторону. Худой, поджарый, с короткими усами и бородой, но длинными тронутыми сединой волосами, Кейджи являл собой классический образ японского воина-аристократа, что несложно, учитывая историю его рода. «Ты как, пап? Нормально?» — подошел к нему старший сын. «Да», — слегка поморщился мужчина. «Это ж надо было так глупо вспылить». «Тогда пойдем обратно, а то Шики там одному явно неуютно». «Пойдем», — вздохнул отец. Его младший сын остался в компании семейства Исикава, глава которого прославился своей правильностью, если так можно сказать. Выходка Кейджи ему не понравилась, это понимал сам Токугава, это же понимали и его сыновья, младший из которых сейчас мог лишь молча смущаться. Само собой, Исикава им ничего не скажет, но от этого не легче. Уж лучше бы высказал, в этом случае простолюдинский статус Сакурая давал множество вариантов ответа. «С вашим сыном все нормально, Кейджи-сан?» — спросил его глава клана Исикава. «Все в порядке, Кишо-сан», — кивнул Токугава. «За его здоровье можно не волноваться». «Всего лишь сотрясение, Исикава-сан», — дополнил Токугава Мирай, старший из сыновей Кейджи. «Да, удары у молодого Сакурая точно не слабые», — произнес задумчиво Кишо. «Как и Яки», — подтвердил Кейджи, вспоминая ту жуть. «Даже мы здесь почувствовали озноб», — кивнул Кишо. «А разве это не признак патриарха?» — неожиданно для всех спросила Нарико. В ответ взрослые молчали секунд 30, прокручивая в голове ее слова. «Во-первых, дочь», — заговорил старший Исикава, — «подобные предположения нужно держать при себе. Во-вторых, парень не показал ничего необычного. Даже сила его яки не особо-то и внушает. Удивляет, да, но не внушает». «Ну и последнее», — усмехнулся он, глядя на дочь. «У выходцев из столь древних родов патриархи не рождаются». «Древних?» — переспросил Токугава Кейджи. Стоит отметить, что Нарико тоже удивилась. «Да, Кейджи-сан, подревнее наших с вами. А во всяком случае, я знаю только одно семейство Сакурай, живших там же, где сейчас живет молодой человек, а он, к слову, сосед Кояма Кенты». «Так он... этот Сакурай?» — осенило Кейджи. «Но почему тогда Кояма?» — пробормотал он. «Не понимаю». «Вот и я не понимаю», — усмехнулся Кишо. Раз Кояма не сделали его слугой рода, значит, на то есть причины, и пока я о них не узнаю, лезть в это дело не намерен. Но официально парень ничейный, уточнил Токугава. Насколько это возможно, живя через забор с Кояма, кивнул Исикава. И правда, непонятно, поджал губы Кейджи. Обидно это. Всего 300 лет назад род Токугава был главным в стране, а сейчас им приходится улавливать настроение каких-то там Кояма. Увы, жизнь несправедлива, и слуга рода с Камонтоку, пусть и заблокированным, им вряд ли достанется. Исикава прав. Лучше в это дело не лезть. — О, Хаяси-сан! — поклонился я мужчине. — Привет, Рэй! — Хикару-сан! — Уже закончил Синзи-кун? — Надеюсь, победил? — Конечно, о, Хаяси-сан! — Кстати, позволь представить мои двоюродные братья Рю и Тайку. — О, Хаяси-сан! — поклонился я сразу обоим мужчинам, стоявшим рядом с главой клана. — А это их дети, Рюски-кун и Чихиро-кун. Оба прошли своих сегодняшних соперников, — довольно представил мне парней Дай. Приятно познакомиться, — поклонился я и им, но не так низко, как их отцам. Аналогично, — кивнул Чихиро, парень со светло-голубыми волосами. Рюськи, к слову, был платиновым блондином. Мелким блондином. Блин, он даже мельче меня. Не повезло парню определенно. Их отцы тоже сильно отличались. Я не говорю про черты лица, тут семейное сходство так и прет. Нет, я имею в виду их общий образ. Рю, скорее всего, отец Рюйске, был небольшого роста мужчиной с короткой прической и веселой улыбкой. Брюнет. Они с сыном были полной противоположностью друг другу. Хмурый блондин и веселый брюнет. В Тайко сразу было видно ветерана боевых действий. Этот тип явно не раз насмерть сражался, уж не знаю где. Длинные волосы, небольшая бородка и усы – мощное телосложение, которое не могли скрыть даже традиционные японские одежды а-ля бесформенный халат. У Хаяси, кстати, все поголовно в кимоно были одеты. Ну, кроме Рюськи и Чихиро, но, думаю, сняв защитные костюмы, они тоже нечто подобное наденут. А еще мне очень хотелось спросить, почему тут только мужчины. Ну, ладно, там их жены, а Анеку они где потеряли? Она же здесь учится. Вот только вслух произнести вопрос мне было неудобно. Вдруг еще чего не то удумают. «Что ж, на сегодня род у Хаяси свободен», — произнес Дай. «Пошли, что ли, в парк сходим?» «В парк? Не домой? И какой еще парк?» «Пора бы уже», — согласился улыбчивый Рю. «А то Сен с Шинрю уже поди умаялись там наших дам в одиночку охранять. Давайте, парни, бегом переодеваться». Под парком, как выяснилось, Дай имел в виду пространство вокруг пруда за старым корпусом школьных клубов Докисюро. Тут, черт возьми, оказывается, был пруд. Я в шоке от этой школы. Кроме женской части рода Охаяси, вокруг этого самого клуба гуляли и другие аристократы. Много других аристократов. Как выяснилось чуть позже, школьный турнир Докисюро был чем-то вроде всеяпонской званой вечеринки, только круче. Ведь и проходил он гораздо дольше, и присутствовать здесь мог кто угодно. Женщин Охаяси нашли достаточно быстро, и, увидев их количество, я даже несколько посочувствовал Сену и Шинрю. Последний, как выяснилось, был старшим сыном Рю. Тоже платиновый блондин, как и одна из взрослых женщин Охаяси. Всего их было 12 штук. 3 жены Дая, 2 Рю и 3 Тайко. Плюс 2 ровесницы Ами, сама Ами и Анеко. А вот самого младшего сына Дая, Хироши, я не видел. Дома, скорее всего, остался. Сцена приветствия и знакомства растянулась аж на 5 минут. Кто думает, что это мало, засеките время и прикиньте, что вы успеете сделать, пока часики тикают. И да, очередной раз убеждаюсь, что Анеку в Юкате просто прелестно. В этот день я, наверное, впервые по-настоящему уверился, что школьный турнир – не пустая трата времени. С деньгами все понятно, но это лишь попытка воспользоваться ситуацией, раз уж влип. А вот те знакомства, которые предоставили мне у Хаяси, действительно важны. Например, я вновь засветился перед Тайра. Тайра, люди, один из древнейших и уважаемых родов Японии. Отома, Мононобе, Фудзивара, Тайра, Нагасуна, Хико. Круче только императорский род и Аматеру, но у последних осталась лишь древность рода. Есть и равнозначные рода, кто ж спорит, но круче только эти двое. Наткнулись мы и на Кояма, которые были в сопровождении нескольких членов Бунья, Мори, Даты и Симадзу. Вообще забавно выходит. Сами Кояма, а именно их род, ничем таким не выделяются. Чуть больше 1000 лет, это так, можно сказать, прожили достаточно, чтобы с ними считались, не более. С другой стороны, в состав клана Кояма входят рода в 2, а то и в 3 раза старше главного рода. Про Аматеру и вовсе молчу. Тем же Бунья под 2000 лет. Роду Со и вовсе 3. Дата тоже примерно 3000, но точно не знаю. Не меньше 2,5. И все это в глазах окружающих повышает их крутизну неимоверно. Не уверен, что статус международного клана будет круче. Хотя тут не стоит разграничивать. 1+1 равняется клан Кояма. Наверное, самый крутой клан в Японии. Не доминант, конечно же, но реально красавчики. При этом простые люди даже не догадываются об их крутизне, не спешат Аристо выставлять свои заслуги на всеобщее обозрение. Те же Аматеру – прекрасный этому пример. Владеют сетью онсенов, но фиг вы где найдете, что это за сеть и кому она принадлежит. Даже самый знаменитый онсен в Японии, если не во всем мире, известен семьей управляющих, не меняющейся столетиями, а не тем, кто является его владельцем. Познакомили меня и с представителями рода Инарико, известного своим так называемым божественным происхождением. Хотя самому роду что-то около 3000 лет, что не так уж и много для столь эпичного статуса. Познакомили, кстати, отдельно от остальных детей. Глава рода, имперского, к слову, 2 его сына и старший внук лет 19, внимание на меня не сильно обратили, что нормально. Тут главное засветиться. А вот младшие детишки, 2 парня и девушка, внимание великому мне уделили. «И что? Ты совсем не пользуешься бахиром?» — спросила сынами 17-летняя девица в ранге воин. Свои бои она сегодня выиграла, в отличие от двоюродного брата Юито, тоже 17-летнего. «Совсем», — подтвердил я. «А можешь?» Этот вопрос задал уже 15-летний юн, который по причине возраста в турнире не участвовал. «Могу», — пожал я плечами. «Но таких людей полно, а я единственный». «Это да», — вздохнул юн. «Прикольно получается. Кстати, не знаю, как так вышло, краска или реальный цвет волос, но все урожденные Инарико были рыжими, причем не как, например, Мизуки, а с уклоном в красноту». «Но рискованно», — заметил Юито. «Сегодня тебе повезло с соперниками, а вот завтра не факт». «Посмотрим», — ответил я осторожно и точно так же продолжил. «Но шансы у меня неплохие, просто потому что школьники мало что умеют. Вот взрослые воины — это да, у них и на практику времени больше было, и масса тела кое-чего стоит, а наши ровесники», — покачал я головой. «Но ведь и ты не взрослый дядя», — заметил Юито, то есть Юн, который младший. «Блин, у них имена такие, постоянно путаюсь». «Но я учился драться, а вы управлять бахиром». «И драться», — добавил я, когда заметил, что цунами уже набрала в грудь воздуха. «Времени у меня всяко больше было». «Резонно», — все-таки выдохнула девушка. «Что ж, посмотрим. Может, даже встретимся в бою». «Не хотелось бы», — поморщился я. «Бить девушек — это как-то не по мне». «Но ведь наверняка придется», — вскинула брови цунами. «Уже», — кивнул я, — «но удовольствия мне это не добавило». «Хорошо бы ты мне все же встретился в турнире», — усмехнулась девица. «Женское коварство», — усмехнулся в такт ей Юито, тот, что постарше. «Это не коварство», — произнесла стоявшая рядом со мной Анеко. «Это спецприем». «А вот ведь тебе повезет, если ты со своим братом на турнире встретишься», — вздохнула сынами. «Вряд ли», — качнула головой Анеко, — «но я постараюсь показать все, на что способна». Теперь-то я понимал, как много она не договаривает, и еще раз убедился, насколько Анеко хорошая сестра, да и вообще девушка. Не удивлюсь, если она еще и поддастся Райдону, если что. Самое интересное, шанс встретиться у них довольно велик, школьников-ветеранов не в пример меньше, чем воинов. «Будем надеяться, что этого не случится», — улыбнулся сестре, стоявший тут же Райдон. «В общем, время я провел с пользой. Да, общался в основном только с детьми, но они имеют тенденцию вырастать, и когда это произойдет, у меня будет целая куча знакомых аристократов. Да и работать со взрослыми подчас проще через их детей». «О, чуть не забыл, я же с главой свободного рода Укита познакомился». Небольшого роста, морщинистый дед с короткими наполовину седыми волосами. Серьезный такой. Но, учитывая, что за внук ему достался, беззаботность с его стороны выглядела бы странно. Сопровождал его только Мамио, что странно. Достаточно просто оглянуться, чтобы заметить, что приходят сюда целыми семьями. «Что ж, всего хорошего», — начал прощаться дед после нескольких минут разговора со старшими о Хаясе. «Сакурай-кун, значит», — отметил он меня неожиданно. «Я запомню твое имя». «Черт, Мамио, что-то ему там наплел про меня. Знать бы хоть, плохое или хорошее». Встретились мы из Кояма. Знакомство Ами и Мизуки вышло эпичным. Стоило только молодому поколению отойти в сторону, и началось. «Ты такая рыжая, что прям ах!» — заявила мелкая о Хаясе. «Точно ах?» — переспросила Мизуки. «А я всегда думала, что ой, или на крайний случай вау». «Не, для вау ты не слишком сисястая». «Ну, это же не жир», — ответила Мизуки. «И не силикон», — кивнула Ами. «Мышцы?» «Вода?» «Только не саке». «Газировка?» «Пузырьки крутые. И их много». «Как золото». «Ну, увы», — развела руками Мизуки. «К сожалению», — покивала Ами. «Но ведь радостно. По субботам. Иногда по пятницам. И много еды. И котиков. Особенно котиков», — вскинула Ами руки. «А если еда и котики?» «Кия!» — начала крутиться так и не опустившая руки Ами. «Вот жесть», — высказался я, не удержавшись. «О чем они вообще?» — спросил Райдон. «О жизни?» — пожала плечами Анеко. «Да?» — поднял я бровь. «Мизуки», — обратился я к девчонке, а когда та на меня посмотрела, произнес: «Идзивару». «Я выиграла», — был мгновенный ответ. «Она выиграла», — тут же поддержала ее Ами. «А что выиграла?» «Все», — заявила рыжая. «Вау», — ответила Ами. «Ха!» — вытянула в сторону девочки руку младшая Кояма. «Сама в шоке», — заявила на это Ами. «Анеко», — спросил я у нее, — «ты их понимаешь?» «Ну да», — удивилась блондинка. «А что такого?» «Блин, это женский заговор. Я-то думал, две пигалицы нашли друг друга, а это заговор. Сегодня я собираюсь стать победителем в своей подгруппе. Для этого всего и надо-то уделать двух школьников. Первым на очереди был некто Нитта Рёма, сын Шигеаки из рода Нитта. Райдон, который вместе с Анеко сегодня пришел поболеть за меня, ничего не слышал об этом роде, только то, что он принадлежит клану Абе. Какую стихию использует Нитта, Рэй тоже не знал, но, учитывая, что это турнир ранга воин, не сильно-то и важно. Этот самый Рёма аж приплясывал от нетерпения, когда мы заходили в тренировочную комнату, он же ринг. Судью, как мне показалось, он еле дослушал, а после отмашки на первой космической рванул в мою сторону. С криком, я бы даже сказал воплем, не добегая до меня пары метров, этот тип совершил прыжок, широко замахиваясь рукой. Я такое в различных боевиках не раз видел. Что тут скажешь, удивил. Надеюсь, я тоже его удивил, срубив в полете ногой, а точнее смачно впечатав пятку ему в подбородок. Упав как бревно, парень резко перекатился в сторону и сотворил банальную технику вспышки света. Банальная-то она банальная, но будь мой противник поопытней, применил бы ее в другой ситуации. А так я и отвернуть голову успел, и прикрыть глаза, да и он, пока поднимался на ноги, пару мгновений мне дал. Отчего и получил с ноги в лицо второй раз. Далее следовало тупое избиение. Рёма, несомненно, смыслил в драках, но вот опыта у него кот наплакал. Пару раз на него находило озарение, и он пытался разорвать дистанцию, но убежать от меня? Итог был закономерен, Рёма вырубился после классического боксерского апперкота. На этот раз, зная, когда доспех на противнике спал, я ударил чуть послабее, ровно настолько, чтобы вырубить мальчишку на пару минут. На выходе из комнаты встретился с отцом парня и, не удержавшись, поклонился. «Ваш сын хорош, но количество спаррингов ему советую увеличить». «Учту», — сухо ответил Шигеаки. «Прошу прощения, что влезаю со своими советами», — еще раз поклонился я. Отвечать мужчина не стал, а просто отвернулся, значит, и мне можно идти. Первое, что мне сказал Рэй, когда я подошел к нему и Анеко, было: «Ты выступил как взрослый боец, гоняющий новичка. Весьма впечатляет». «Отлично выступил, Синзи», — поддержала его сестра. «Благодарю», — кивнул я с улыбкой, — «но права не стоит. Пока на противников мне везло». «А мы тут с Анеко решили на тебя поставить», — улыбнулся в ответ Рэй. «Смотри у нас теперь. Не смей проигрывать». «И сколько, если не секрет?» — заинтересовался я. «500 000 йен», — поделился Райдон. При коэффициенте 1:39 мы с сестрой выиграем 19,5 миллионов. Почти 2 миллиона рублей. Нехило. Как и падение коэффициента на меня. Вы сильно рискуете, качнул я головой. 500 тысяч – большие деньги. Для нас – да, так что помни об этом. А так, не сильно много, ответил Рэй. Отец он на ребят из рода по 20 миллионов поставил. И совсем не йен. Статус обязывает, пожал я плечами. На самом деле я тоже на себя поставил, так что не волнуйтесь, биться буду всерьез. И сколько, если не секрет, поинтересовался Рэй? 65 миллионов, вздохнул я. Это же... Миллиарды, закончила за него Анеко. Удивление она скрывала получше брата, но все же лицо ее выдавало. Больше 2 миллиардов йен. Весьма неплохо. Блин, даже не знаю, говорить им или не говорить. Ладно, про йены промолчу. Я перед самым началом поставил, когда коэффициент был побольше. Больше, пробормотал Рэй. Не хочу знать, насколько, а то меня зависть сожрет. Ох, Рэй, да ты, похоже, уже уверился в моей победе. Мне еще надо победить, улыбнулся я слегка. После траты таких денег, вскинул брови парень. Попробуй теперь не выиграть турнир. Анеко. Да. Сегодня уже поздно, но к завтрашнему дню нужно добыть информацию по участникам. Ты, главное, второй бой не проиграй. Я поговорю с отцом, кивнула девушка. Меня он и послать может, из принципа. А вот Анеко у нас умеет, запнулся он, роднёй крутить. Райдон, произнесла девушка укоряюще, на что он, хмыкнув, промолчал. На самом деле воины такой ранг ни рыба, ни мясо, так что мне их данные не сильно-то и нужны. Но только в плане турнира. А вот знать побольше о родах Японии, пусть и не очень много, дорогого стоит. Я буду вам сильно признателен, склонил я голову. Не поклон, но выражение признательности. Я это запомню, пробурчал Анеко, уж будь уверен. Как скажешь, Анеко-тян, улыбнулся я ей. Как-нибудь откуплюсь, невелика услуга. Следующим моим противником стал Хаттори Хисао. Как сказала Анеко, так как Рэй был не в курсе, род Хаттори имеет статус свободного и специализируется на огненном фехтовании. Видимо, всякие там фехтовальщики учат своих детей не только мечом махать или чем там, но и рукопашку преподают, раз их дети в финал подгруппы выходят. Стоит еще упомянуть, что сфера деятельности рода Хаттори, по словам все той же Анеко, парфюмерия. Я в этом не бум-бум, но духи, которые использовала в тот день девушка, назывались Хаттори Мияки. После стандартного судейского монолога мы, как и обычно, разошлись по разные стороны комнаты, а после стандартной судейской отмашки парень напротив меня встал в стойку, и его руки загорелись красным светом. Прям как у паренька Токугавы, только этот вряд ли будет тупить, как тот. Насколько я знаю, к таким вот рукам прикасаться можно, но только если рука не разогнана. То есть блокировать удары Хаттори не стоит. Садясь с противником примерно на середине комнаты, дождался, пока тот ударит. Получилось у него это довольно неплохо, резко и хлестко. Уйдя чуть в сторону и вперед, добился того, что его рука, когда она остановилась, оказалась над моим плечом. Дальше просто. Обхватить руку сверху, прижимая ее к плечу, подсечка опорной ноги и шаг назад, утягивая парня за собой. В итоге, не без моего участия, он плашмя упал на пол, по дороге познакомив лицо с моим коленом. И вы должны знать, а не пытаться подобное повторить. Нормальные бойцы уведут бьющую руку гораздо раньше, чем вы что-либо сделаете. Да я бы тоже не стал этого делать, но Хаттори просто сам подставился. Не, ну серьезно, рука же не меч, да и это не тренировка. Нафига была нужна та пауза после удара? Так дальше и повелось. Он бьет, я его валю, наношу несколько ударов, пока он не встанет. Он опять бьет, я опять его. Ну, вы поняли. При таком подходе обеспечить постоянный контакт с телом противника я не мог, а значит, не мог и узнать, когда с парня слетит доспех духа. Как итог, я ему, кажется, ребро сломал. «Ты как?» — спросил его, когда мой пинок не встретил доспеха. «Я...» — попытался он ответить, тяжело дыша и держась за бок. «Сдаюсь», — произнес через пару секунд. «Победитель Сакурай!» — возвестил судья. «Отличный бой!» — слегка поклонился я парню. Впрочем, чуть ниже, чем его предшественникам, кроме Токугавы. Тому я вовсе не кланялся. «На следующем ранге ты мне и шанса не дашь». «Но ведь и ты будешь совершенствоваться!» — криво улыбнулся тот в ответ, все еще стоя на одном колене и держась за бок. «Я постараюсь», — ответил я ему, на этот раз просто кивнув. Отец Хисао на выходе из комнаты не просто хмуро посмотрел на меня, как его предшественник, но еще и удостоил кивка, ну и я решил выделить ему небольшой поклон. Вот после такого понимаешь, насколько Токугава был неадекватен. «Поздравляю», — произнес Рэй, когда я подошел к нему и Анеко. «Ты победитель своей подгруппы». «Куда б я делся с такой-то поддержкой, как вы?» — по-доброму усмехнулся в ответ. После того, как я принял душ и переоделся, мы, конечно же, опять пошли в парк. Себя показать, других посмотреть, ну и похвалиться, куда ж без этого. В парке нашлась лишь женская компания Охаяси, значит, двоюродные братья еще дерутся, либо уже закончили, сейчас переодеваются. Оставаться с ними мы не стали, а вежливо отпросившись, пошли наворачивать круги самостоятельно. Встретились с Кояма и узнали от них, что жених Мизуки Ренджиро, как и я, стал победителем в своей подгруппе. Учитывая, что группа у него моя, есть нехилый шанс встретиться с ним в бою. А наша группа вообще быстрее всех отстрелялась. Теперь мне известны имена всех победителей подгрупп в моей первой группе. Перечислять не буду, так как бессмысленно и долго. После 10 минут плавного дефилирования по парку выяснилось, что Вакия Тейджо и Тойотоми Кен выиграли в своих подгруппах. Причем Ваки умудрился уделать своего старшего брата. Красава, что тут еще скажешь. Вновь подошли к Охаяси, от которых узнали, что из двоих претендентов в строю остался лишь мелкий блондин Рюйске, а вот его брат Чихиро слился младшему сыну бывшего даймё Саты. Бывший он потому, что сделал харакири. Бедолагу просто затравили из-за того, как умер его старший сын. Его убил я, да. Но этот ушлепок свою смерть заслужил. Думаю, мне на том свете это даже зачтется. У Акэти остался только один боец, на которого все сильно полагаются. Ну а если что, малышка Торимазу будет отстаивать честь рода в ранге ветеран. Она, кстати, тоже была в компании из 12 представителей своего рода, но это и понятно. Забавно было то, что стояла она подальше от меня и с закрытыми глазами. Что еще сказать? Повстречался с представителями рода Сога. С одним из них на хрустальной вечеринке я сидел за покерным столом. Сога Махиро — это такой тучный мужичок. Он нас, между прочим, и подозвал к себе. Нас — это меня, Рея и Анеко. Оставаться со старшими Охаяси мы опять не стали. В общем, подозвал, раскланялись, познакомились с остальными Сога, в том числе с главой клана, Сога Торио. Вот этот тип, в отличие от своего брата, мне совсем не понравился». Постоянно пялился на меня, будто размышляя, использовать или не использовать, подобрать, али пущай валяется. Я тоже не ягненок, но во всяком случае стараюсь контролировать себя и не смотреть на людей подобным образом. Вроде как получается. Ах да, все Сога слились. Ну и главная изюминка. В своей безграничной самоуверенности я не поинтересовался, кто был чемпионом среди воинов в прошлом году, а узнал об этом совершенно случайно при знакомстве с ровесниками из рода Табата. И знаете, кто это? Урабе Масакуни. Двоюродный брат Иори, который выходил на ринг вместе с ним, когда мы решили поспаринговаться. Он еще выглядит младше своего возраста. И подано это было под соусом того, что и в этом году клан Кояма показывает неплохие результаты. Заодно выяснилось, что самая маленькая из групп – это сборище сильнейших, по мнению устроителей турнира, и биться они будут не до конца, а до 8 оставшихся, которые будут в случайном порядке выставлены против победителей остальных групп. Именно там находится Ураба, и именно туда, к слову, запихнули Мизуки. Там же Акэти Жомэй, 17-летний парень, с которым я сегодня познакомился, тот самый, последний выживший. Понятно теперь, почему на него столько надежд возлагают. Ну и по мелочи о всякой фигне узнал. Подруга Шина слилась, подруга Торимазу тоже. Токи, род, у которого я купил верфь, все еще в строю, причем его представитель в моей группе. Из клана Памью, с представителями которого я несколько раз конфликтовал, слились почти все. Остался лишь сын... Та-дам! Чесуэ Ясуо! Тот самый аристократ, у которого я выиграл родовые земли. Вот его сын и представляет весь клан Памью. По словам Мамио, все три его подруги слились. Мы, в общем-то, недолго разговаривали, так как эти самые подруги были при нем, но расстроенными никто из них не выглядел. О, точно. Староста Тян все еще в строю. А вот ее жених, который оказался из преснопамятного рода Памью, как было сказано выше, вылетел с турнира. Тип этот пришелся мне не по душе. Нет, я тоже умею и применяю молчаливый образ «пошел бы ты отсюда куда подальше», но не при знакомстве же. Памью, одним словом. Надеюсь, муж из него получится лучше, чем собеседник. В конце концов, староста Тян довольно милая Тян, и зла я ей не желаю. 5 человек, и ни один даже в подгруппе не победил. Но что за невезение? Старый представительный японец в костюме тройки шел по парку школы Докисюро, осматривая окружающее пространство и подмечая, с кем еще можно поговорить сегодня. Наведение мостов, укрепление оных, поиск новых лиц, возможность пнуть старых врагов. Хорошая штука все-таки этот турнир. «Надо было привести остальных», — заметил мужчина, шедший рядом и одетый в аналогичный костюм. Даже не особо внимательный человек заметил бы внешнее сходство этих людей. «Нет уж», — не согласился старик. «Если даже эта группа не смогла показать результатов, то позориться с остальными и вовсе не стоит». «О, Сакурай! Что там, кстати, по его делу?» Озвученный парень шел со своими друзьями метрах в 15 от пары мужчин, и долго задерживать взгляд на нем никто из них не стал. Отметили и хватит. Вдруг еще кто-нибудь заметит их интерес. Обычная практика среди большинства аристократов. «Увы», — отозвался мужчина, по-видимому, сын старика. След к фальшивкам он еще раньше обрубил, а уж после окончания конфликта со змеем было подчищено вообще все, что можно. «Совсем не придраться?» «Придраться можно, но какой в том толк для нас?» — пожал плечами мужчина. «Нам теперь даже его людей похищать бессмысленно», — озвучил он очевидную для обоих вещь. «Это да», — дернул уголком губ старик. «Если во время конфликта в пропаже человека была бы сразу обвинена сторона противника...» «Даже не так. Конфликт парня со змеем — это конфликт с преступником. В ту пору в похитителе был бы определен именно змей, но главное из-за специфики конфликта Сакурай не мог обратиться в полицию. Теперь же стоит кому-нибудь пропасть, и парень обязательно отметится в правоохранительных органах, даже просто для галочки. Всего одно заявление, и использовать человека как свидетеля уже не выйдет. Попробуй докажи потом таким же аристократам, что информацию они не выбили. Будь это обычный суд, то варианты имелись бы, даже при поддержке парня кланом Кояма, но, к сожалению, обычный суд им был не нужен. Только вызов на суд права и чести, а в этом случае доказательства должны быть железобетонные. Может, все же предложим ему быть нашим слугой? Жаль ведь такой потенциал терять. — Это да, — повторил старик, — но сам понимаешь, и об этом у них с сыном был разговор. Подобный исход решил бы все вопросы, так даже лучше, гораздо, но Сакурай до сих пор ни под кем не ходит, до сих пор. Мальчишка, простолюдин с родовыми землями, тут явно все непросто, и даже не важны причины этого. Подойти и получить отказ в том или ином виде, а потом устраивать суд права и чести, если ничего не выйдет. Шанс на положительный исход дела при таком раскладе лично для них будет слишком мал. А рисковать упустить родовые земли старик был не готов. Пусть будет более сложный план, пусть времени потребуется больше, зато к ним потом не подкопаешься. Нет, может, кто-то и начнет подозревать их участие, но вот подкопаться будет нельзя. Понимаю, но, возможно, не все. Как бы нас не опередили, сделав его слугой. Это оправданный риск. Мы все равно ничего не теряем, — ответил его отец. А вот схлопотать потом проблем с сыном дважды изгнанных что-то не хочется. Тогда нам остается только ждать, — поджал губы более молодой мужчина. «И подождем», — кивнул старик. «У парня явно шило в заднице. Он обязательно во что-нибудь ввяжется. А вот тогда и посмотрим, что можно сделать. Кстати, в своем последнем докладе по Сакураю ты утверждал, что Кояма к его делам не имеют никакого отношения. Неужто совсем никакого?» «Они сами недавно активно наводили справки по парню», — пояснил мужчина. «Я писал об этом». Но, конечно же, это не единственный довод в пользу моего вывода. В общем-то, знаешь, что я об этом думаю? Парень полностью независим от Кояма и добился всего сам. — Да, такой потенциал, — покачал головой старик. — Жаль, что все так складывается. «Ну, хоть родовые земли получим», — дернул плечом мужчина. «Надеюсь». Третий день турнира. Начинается борьба за выход в финал. Четыре боя определят победителей в своих группах. Кто же будет моим соперником? Барабанная дробь, дамы и господа, и беспристрастная лотерея сводит меня с Миурой Шо. Кто такой Миура Шо? Ай, без понятия. И Рэй без понятия, и сестра его, никто не знает этого парня. Пришлось искать его в файле, который принесла Анеко. Там мы и выяснили, что парень — простолюдин из какой-то обычной токийской школы. Честь ему и хвала, серьезно. Не знаю, чего ему стоило попасть на этот турнир, но пройти четырех детишек-аристократов для простолюдина было явно непросто. Уточню, совершенно обычного простолюдина. Он не сын богачей, у него нет протекции, он просто взял и отлично выступил на турнире. Меня во всем этом удивило еще и то, что Анеко предварительно не просмотрела принесенный файл. Спрашивать не стал, так как неважно. Встретились мы с ним рядом с тренировочной комнатой. Биться нам предстояло во второй волне, так что время поговорить у нас было. Миура-сан, подошли мы к нему и стоявшему рядом мужику, наверное, отцу. «Сакурай Синзи, приятно познакомиться», — отвесил я небольшой поклон. «Позволь представить тебе моих друзей, Охаяси Райдон и его сестра Охаяси Анеко». «Миура-шо», — поклонился он в ответ. «Приятно познакомиться, Сакурай-сан». «Охаяси-сан», — поклонился он брату и сестре. «А это мой учитель боевых искусств, Кавагути Тадахару», — указал он на мужчину. «Кавагути-сан», — поклонились мы ему втроем. «Приятно познакомиться, молодые люди», — пробасил он в ответ. «Позволь выразить тебе свое уважение, Миура-сан», — слегка улыбнулся я парню. «Это прозвучит немного высокомерно, но я впечатлен, что ты смог дойти до нынешнего этапа турнира». Не понял он. «Высокомерно?» «Я тоже простолюдин, и не мне говорить подобные вещи», — склонил я самую малость голову. «Мы, кажется, вообще единственные простолюдины на данный момент, все еще участвующие в турнире. Утверждать не берусь, не следил за этим, но вроде это так». «Лично я всем обязан Кавагути-сану», — ответил парень. «Если бы не он...» — «Хватит», — прервал его мужчина. «Я уже устал слушать от тебя подобное», — и, обращаясь уже к нам, продолжил. «Этот парень — талантливый боец. Никакой даже самый великий учитель не сможет сделать из грязи конфетку». «Кавагути-сан», — попытался встрять Шо. «Прекращай уже все списывать на удачу», — вновь прервали его. «Ты здесь потому, что оказался достоин. Ни больше, ни меньше». «Не знаю, в чем тут дело», — решил я вклиниться в разговор этих двоих, — «но на бой выходил именно ты, а не твой учитель. Не стоит принижать свои заслуги». Кавагути на меня даже посмотрел с благодарностью за такие слова. «Я понимаю», — собрался парень, — «и обещаю показать достойный бой, когда мы выйдем на ринг». «Жду с нетерпением», — кивнул я ему. «А теперь давай все же посмотрим на бой наших предполагаемых соперников». А посмотреть было на что. В комнате за бронированным стеклом Кояма Ренджиро гонял, по-другому не скажешь, парня из клана Абе. По итогам боя можно сказать, что велика вероятность встретить Ренджиро в финале группы. Я пока не видел остальных, но те, с кем я уже сталкивался, заметно уступали жениху Мизуки. Он не обладал какими-то особыми преимуществами, но разница была видна невооруженным взглядом. В то же время была заметна его слабая физическая подготовка. На обычного противника ее, может, и хватит, но стоит мне только затянуть бой, и его можно будет брать голыми руками. Хотя да, о чем это я? Голыми руками тут все всех и берут. После отмашки судьи уже в нашем шо-бою мой противник встал в стойку и начал медленно подходить, по возможности контролируя каждое мое движение. Неопытный птенец. Кто ж так распыляет внимание? Впрочем, нанести два хука это ему не помешало, причем удары оставляли за собой красные шлейфы, то есть техникой огненного кулака он владеет на приличном уровне. Не забываем, везде, где проводятся бои, стоят блокираторы Саймона, пусть и на минимальной мощности. Еще один повод проявить свою скромность и говорить, что в настоящем бою меня бы уделали. Единственное, что мне не понравилось с профессиональной точки зрения, это сами удары. Два хука, ну не боксер он, не боксер. Было больше на махание руками похоже. За что он тут же и поплатился прямым в нос. В целом наш бой прошел под знаком «Когда же ты выдохнешься?». Он знал всего две техники — огненный шар и огненный кулак, ну и доспех духа. И если первые техники он выполнял не впопад или нерационально, что сводило эффективность парня чуть ли не к нулю, то вот доспех он держал... Не знаю, какое слово подобрать. Долго он его держал, короче. Мне как-то Акену разъяснял, что такое доспех духа. Представьте, что вам дали стакан с водой и заставили бежать кросс. Так вот, доспех — это умение не выливать при беге воду. А когда вы этому научились, к кроссу добавляются препятствия, которые надо перепрыгивать. А потом тренер начинает бежать рядом и постоянно вас толкать. Само умение относительно простое, но вот натренироваться его удерживать — это вам не семечки грызть. Можно долго проводить аналогии, но если кратко, в драке со школьниками я не пробиваю их доспех, я сбиваю их концентрацию. В самом деле они, воины, то бишь, могут пистолетную пулю держать, некоторые и не одну. Что я могу сделать со своими, пусть и сильными для простого человека, пусть поставленными, но обычными ударами кулаков, собственно, только толкать и пинать? Это бахиротехники могут именно что пробить доспех. Я действую по другому принципу. Не скрывая силы, сбиваю концентрацию противника уже настоящими ударами. Они не наносят полного урона, но кое-что могут. Достаточно, чтобы рано или поздно вымотать противника. Так вот, Миура Шо держал доспех просто отлично. Сломался он лишь на 15-й минуте беготни и пинков. Причем под конец боя я даже снял с него один раз доспех, но успех развить не успел, парень вновь включил свою защиту. Долго он после этого не продержался, но сам факт, конечно, внушал. Причем он даже пытался отмахиваться от меня уже после пары полноценных ударов. Я тогда хотел уж было сказать ему, что все, защита снята, пора сдаваться, но был прерван пронесшейся мимо лица огненной рукой. Вряд ли он тогда особо соображал, скорее на автомате действовал, но после такого я молча вырубил парня ударом в челюсть. Не очень разумные действия для него на каком-то школьном турнире. Хотя да, с каким-то я лих ухватил, но все равно не очень разумно. Зато вызывает уважение. Выйдя из комнаты и получив кивок от Райдона и улыбку от Анеко, подошел к учителю Шо. «Кавагути-сан», — кивнул я ему. «Ваш ученик действительно достойный боец, но вы это и без меня наверняка знаете. Однако мой вам совет – научите парня грамотной оценке приоритетов. Вместо последнего удара кто-нибудь другой мог и огненным шаром в лицо запустить. Немного сомнительно, но шанс на это есть». «Не совсем понимаю», – нахмурился мужчина. «Миура-сан вам потом расскажет о ходе боя, и вы все поймете. Научить ученика вовремя останавливаться в зависимости от ситуации – тоже задача учителя. Мне очень не хочется, чтобы такой потенциал был загублен какой-нибудь ерундой». «Я...» — запнулся он и, немного помолчав, посмотрел на выход из комнаты, откуда медбратья выносили его ученика. «Он... с ним все в порядке», — успокоил я мужчину. «Очнется через 5-10 минут». После моих слов Кавагути зажмурился, выдохнул и все же произнес. «Я не смогу опекать парня долго», — признался он. «У меня рак. И жить не осталось полгода максимум». «Сурово». «Сколько по времени вы обучаете Миуру-сан?» — задал я вопрос после быстрого обдумывания ситуации. 2 года», — был ответ. 2 года?» — покачал я головой. «Ты слышал это, Рэй?» «Весьма впечатляет», — подтвердил он спокойно. «Я подумаю, как можно помочь парню», — сказал я через 3 секунды молчания. «А пока вам лучше идти к своему ученику. Мы с вами обязательно еще встретимся». На эти мои слова мужчина молча поклонился, после чего направился в сторону медпункта. «Ты уверен, что тебе это надо?» — спросил Рэй. «Результаты этого Миуры, конечно, хороши, но не уникальны. При хорошем учителе и упорстве...» «Серьезно», — прервал я его, хмыкнув. «Ладно», — поднял Рэй руки. «Его результаты чуть больше, чем отличны, но все равно не уникальны. Не знаю, стоит ли взваливать на себя лишние проблемы из-за этого. Да и... Ты извини, Рэй, что вновь прерываю, но я догадываюсь, что ты хочешь сказать. Отвечу тебе так. Я не аристократ, и пока могу подбирать бездомных котят в любом количестве». «Да мы как бы тоже можем», — пробурчал в ответ Райдон. «Только делаете это крайне редко, я в курсе». «Просто у нас и так полно тех, о ком надо заботиться», — ответил он сухо. «Не злись, Рэй», — произнес я мягко. «Признаю, был рисковат. Но я могу ему помочь, так почему бы и нет?» «Делай, как знаешь», — вздохнул парень. «Я и не собирался тебя отговаривать. Просто хотел указать, что всем не поможешь. А Миура, к тому же, не бездомный котенок. Он о себе и сам может позаботиться. — А ты что молчишь, Анекотян? — посмотрел я на девушку. — Как ты решишь, так и будет. Не моя сфера деятельности. Но если тебе интересно мое мнение, конкретно Миури Шо можно и помочь. А вот делать так постоянно не стоит. Я и не собираюсь нести мир и добро всем вокруг, пожал я плечом. Но если парень дойдет когда-нибудь до ранга мастер, эта помощь будет еще и выгодна. А если не дойдет, не беда. От одного доброго дела я в светлое божество не превращусь, мою злобную сущность этим не изменить. В следующем бою этого дня я сошелся с Токи и Чиро из клана Токи. Именно у этого рода я купил свою верфь. Сам бой... Скажем так, разговор с отцом Ичиро вышел гораздо интересней. Не то чтобы наше общение было по-настоящему интересным или продуктивным, просто бой с его сыном получился скучным. Действовал я по классической схеме — прилипнуть к противнику и на сверхмалой дистанции окучивать его. Ичиро не удивил меня ничем, он так и проиграл с кулаком, остановленным у самого носа. Похлопал глазами пару секунд, после чего просто поднял вверх руки. На следующий день со мной случилось... Даже не знаю, как назвать это событие. Короче, у меня взяли интервью. Это было немного неожиданно, но гораздо неожиданнее было само появление репортеров на территории школы. То есть вчера на улице клубного городка все было чинно и спокойно, а сегодня тут толпы всяких корреспондентов. Перехватили меня у того клуба, где сегодня должны были проходить мои бои. Грамотно оттерев сторону офигевшего от репортерского беспардонства Райдона, молодая японка с внешностью туда-сюда, не в моем вкусе, короче, протараторила приветствие. «Телеканал Токио Асами, Комацу Ая. Вы ведь Сакурай Синзи? Вас не затруднит уделить нам немного времени для небольшого интервью?» «Ладно», — пожал я плечами. «Если эта девица думает, что с простолюдином ей будет проще, а она явно в курсе, кто я, то ошибается». Не то чтобы у меня в подобном деле много опыта, но кое-что за душой имеется. А отказываться от интервью вовсе не вариант. Нет, меня не прет от этого, и надобности какой-то нет. Просто я ведьмак, а это диагноз. «Здравствуйте», — проговорила женщина явно на показ для камеры. «Представьтесь, пожалуйста». «Сакурай Синзи», — слегка улыбнулся я, тоже на показ. «Как мы слышали, Сакурай-кун, ты на данный момент являешься единственным представителем неблагородного происхождения на турнире, но, что самое главное, совершенно не используешь бахир. Скажи, как такое вообще возможно?» «Вы удивитесь, но довольно легко», — ответил я женщине. «Понимаете, некоторые люди почему-то обожествляют ранги. Они готовы буквально поклоняться им, но ранг не настолько стабильный уровень, как им кажется, и больше всего в этом плане выделяется ранг воина». «Ты не мог бы это пояснить для наших зрителей?» — влезла Кумацу. «Само собой, я и не собирался развлекать вас шарадами. Дело в том, что бытует миф, будто обычный человек не сможет победить бойца, начиная с ранга воин. И это не так. Любой достаточно опытный воин подтвердит вам это. Но, — сказал я чуть-чуть громче, заметив, что репортерша хочет что-то сказать, — вы должны понимать, что такое всего лишь «возможно». При определенных обстоятельствах, таких как хорошая физическая форма, реакция, выделил я последнее небольшой паузой, ну и, конечно, крепкая дубина. «Но тогда проще носить с собой пистолет», — заметила репортерша. «В точку», — ткнул я в нее обоими указательными пальцами. «Очень профессиональный вопрос. Однако, боюсь, задавать его лучше на турнире стрелков, не сейчас». «Действительно», — согласилась она, — «но из твоих слов, Сакурай-кун, как раз и получается, что ты не можешь побеждать на турнире, ведь как минимум пункта «крепкая дубина» у тебя нет. Как же так получается?» «Все дело в том, что ранее я говорил об опытном бойце, у которого за плечами многократная отработка уже выученного, сотни, если не тысячи спаррингов, простой житейский опыт, говорящий, что бить надо эффективно, а не эффектно. Такой боец на ринге просто закатает меня в асфальт. Но здесь, Комацу-сан, я имею дело со школьниками. Нет у них пока опыта взрослого человека. А теперь к слову «школьник» добавьте слово «турнир». Как вы наверняка знаете, на любом нормальном турнире используют блокираторы Саймона. Пусть здесь их используют на минимальной силе, но они мешают. Добавьте специальные костюмы, которые дают плюс только мне и бессмысленны для моих оппонентов, и вы поймете, что шансы у меня довольно неплохи. Ах да, чуть не забыл, 5 лет тренировок с моей стороны». В то время, пока представители благородного происхождения заучивали новую технику или тренировали удержание доспеха духа, Я отрабатывал удары руками и ногами. В школьном турнире ранга воин — это важно. В бою решает выносливость. Загнул я один палец и запнулся. В общем-то, все. Я побеждаю, потому что более вынослив. Но даже вне турнира у меня было бы гораздо больше проблем в стычке с парнем из соседнего класса. Я уж молчу про более старшего противника. «Ты упомянул, — продолжал репортерша, — что занимаешься уже 5 лет, причем без бахира. Скажи, для чего столько упорства и старания? Ведь бахир предоставляет гораздо больше перспектив в жизни». «Для обычного, среднестатистического японца — да, — согласился я. Но лично меня подобный уровень не устраивает. Мой жизненный принцип движения. Само собой, говорю не о банальном движении вперед-назад за угол. Движение как философия жизни, а в этом случае назад двигаться не получится, только вперед. Но проблема тут в другом. Жизненные пути, некоторые из них, к сожалению, ведут в тупик, к черте, которую невозможно пересечь. Я не знаю, к чему меня приведет бахир, но хочу заметить, что виртуоза я достигну вряд ли, а иной ранг меня не сильно интересует. В то же время создание нового боевого стиля рукопашного боя, а у меня есть мысли даже про огнестрельный бой, несет гораздо больше перспектив в будущем. И ты можешь озвучить эти перспективы? «Это личное, Камацу-сан», — улыбнулся я ей. «Да и не думаю, что вашим зрителям интересны мечты и чаяния 16-летнего юнца». «Ты не прав, Сакурай-кун. Конечно же, всем интересно, чем живет столь перспективный юноша». «Она совсем тупая или нарывается?» «Но не все столь беспардонны, как вы, Камацу-сан». «Она это потом вырежет, конечно. Но плевать. Что хотел, я уже сказал». «Увы, такая работа, Сакурай-кун», — произнесла она в ответ. «Что ж, спасибо, что уделил время». После того, как мы вошли на территорию клуба, Райдон проворчал. Она столько раз нарывалась на жесткий ответ, а ты ограничился лишь несколькими подколками. «Зато есть вероятность, что эти подколки не вырежут», — ответил я парню. «Ну да», — согласился он. «Эти репортеры — те еще шулеры». Следующим моим противником беспощадный рандом назвал Цугару Кито. Родной брат одной из поклонниц Мамио и племянник главы рода. Подходить и приветствовать друг друга никто из нас не стал, а вот когда мы заходили в комнату, парень произнес негромко. «Сестра просила тебя отмутузить хорошенько, так что без обид». Все бы ничего, но вот его ухмылка мне не понравилась. Будто сестра попросила поглумиться надо мной и втоптать в грязь, а не просто отмутузить. «Бла-бла-бла», — что-то там говорил судья, после чего мы разошлись по разные стороны комнаты. «Бой!» — и я, не торопясь, направился к противнику. В том, что за время моего путешествия по не такой уж и большой комнате Цугару успел сотворить огненный шар, нет ничего удивительного. А вот то, что он не стал его сразу кидать у меня, говорило, что он до этого этапа не случайно дошел. Что-то в него все-таки вбили дома. За 5 моих шагов до него Цугару все же выпустил шар, но если вы думаете, что я стал уклоняться, то ошибаетесь. Да, я рисковал. Под такую же технику Мизуки, например, меня попадать не тянет. Не то чтобы она мне повредит, но изображать оглушение придется, потому что и она, и я знаем ее силу. Сейчас тоже пришлось бы, но мне повезло. Риск вообще дело благородное. Правда, только если все получилось. Техника Цугару оказалась слабовата. Оттолкнуть неподготовленного человека могла, но не более. Уточню, здесь и с нашими костюмами. В общем, я только ногой уперся в пол перед самым ударом и принял шар на грудь, а когда техника развеялась, только плечом повел. Сказать, что Цугару был в шоке, некоторое преувеличение, но удивлен он был точно. И удивлен достаточно, чтобы дать мне беспрепятственно к нему приблизиться. «Сам сдашься?» — спросил я его, остановившись. «Или позориться будем?» «Да кем?» — начал он и упал. Я решил не бить придурка, просто отвесил смачного леща, одновременно с этим подсекая ноги. В дальнейшем бой был эффектным. До пафоса не тянул, но гонял я парня эффектно. Откровенно позорить не стал, хотя бывало хотелось отвесить пендаля, но когда за бронированным стеклом за тобой наблюдает глава его рода, затевать пустой конфликт как-то не хочется. Однако повернуться к противнику спиной и беззаботно отойти на несколько шагов я себе однажды позволил. В целом Цугару летал по комнате, получая редкие удары. Из этого весь бой и состоял. До него я старался применять ударную технику, а вот ему достались броски и подсечки. Протянул он, понятное дело, дольше моего предыдущего соперника, но итог в любом случае был одинаковым, хотя вру, перед его носом я останавливать кулак не стал. Выйдя из тренировочной комнаты, поклонился стоявшему рядом главе рода Цугару, остальных его родственников выделять не стал. «Ну ты зверюга!» — качнул головой Рэй, когда я к нему подошел. «Зачем ты вот так?» — запнулся он, подбирая слова. «Могу его понять. Технически-то все было в пределах разумного. Ну, ты понял, короче». «Вспылил на его слова», — только и ответил я. «Ведь по факту так и есть. Просто вспылил. Или у меня, по-вашему, одни интересы вместо гордости?» «И что он ляпнул?» — вздохнул Райдон с таким видом, будто меня, дурачка, уже не переделать. «Что его сестра попросила меня избить хорошенько, но тут важен тон, Рэй, а не смысловая нагрузка». «Понятно», — провел он рукой по макушке и, посмотрев на семейство Цугару, вновь повернулся ко мне. «Я даже и не против. Моя тебе уважуха», — хлопнул он меня по плечу. Следующим по списку у меня шел Кояма Ренжиро. Жених Мизуки, ожидаемо для меня, выиграл свою схватку, и теперь нам предстояло побороться с ним за звание победителя всей группы. Замечу, что участников турнира стало гораздо меньше, так что нам не приходилось ждать своей очереди на бой, места хватало для всех. Разве что дали полчаса на отдых. Так что, переместившись в соседний клуб, но не член уже рода Куяма идти ко мне, я встретился со всем семейством парня. Тут же была и Мизуки, еще вчера выбившая себе право участвовать в финале. Если кто не понял, она вошла в состав 8 сильнейших в своей группе, и лично для меня это неожиданностью не стало. Мизуки у нас гениальная ученица, чистюля с ядерным реактором внутри тела, кавайная неадекватка и крайне сильный боец для своего ранга. Потому что я видел, судить не стоит, но, как мне кажется, она сильнее жениха. А если Ранжиру не особо скрывался в своих боях, то точно сильней. «Ха, я ж говорила!» — встретили меня слова рыжей, которая тут же задрала нос. «Не, ну мало ли!» — пожал плечами Ранжиру. «Здравствуй, Син!» Далее шли стандартные приветствия. Из знакомых мне Куяма отсутствовал только Кента, даже Кагами впервые пришла. «Зачет, Кагами-сан!» — поднял я большой палец кверху, когда очередь здороваться дошла до нее. «В этом кимоно вы неотразимы». На что женщина лишь спрятала улыбку за веером. Само собой, этому высказыванию предшествовало нормальное приветствие. Я не настолько отморожен, чтобы при посторонних, а это все, кто не семья Акено, и Райдон, и, быть может, Анеко, начинать разговор со слова «зачет». Также надо различать фракции, например, аристократы и простолюдины. Святов и Казуки ведь тоже свои, но если их совместить со своими из фракции аристократов, совсем уж фамильярничать я себе тоже позволить не могу. Сложновато немного, но мне всего 16, и это порой плюс. Кстати, Анеку сегодня с нами нет, у них там Рюйски должен побороться за победу в группе, и, похоже, раз она еще не пришла, мелкий блондин одолел своего первого противника. Так что Райдону сейчас не очень комфортно в окружении толпы Кояма. Как вариант, о Хаясе, предвидя подобное, потому и не отпустили девушку. «Ну что?» — спросил меня Ранжиро перед входом в тренировочную комнату. «Покажем всем, как надо драться». Наше окружение к тому времени отошло подальше, оставляя нас один на один на пустом пятачке. Несколько вспышек фотоаппаратов отговорили меня от шуток. «Честный бой, достойная схватка», — слегка поклонился я ему. «Если парень не повторит мой маневр с поклоном, клянусь, я его в свой черный список занесу. Не знаю, на какое место, но точно занесу. Вы только подумайте, как это будет выглядеть со стороны. А главное, при таком количестве народа Ренжиру голоса не понижал, я просто не мог не начать достойное выступление. Тут ведь хитрость в том, что Куяма кланяться первым тоже не мог. Почти сразу за мной — да, но не первым. Потому он и намекнул. Но я та еще циничная сволочь, плюс сам Ренжиру для меня просто знакомый, то есть никакого доверия, вот и напрягся на секунду. Слава богу, это паранойя, и парень поклонился вслед за мной, а я-то и не знаю, что делать. Точнее, как делать, раз уж сгоряча поклялся. И не надо думать, что раз список черный, то значит для смертников, я ж не маньяк какой. В смысле, и это тоже, но главная задача списка — это не забыть людей, которым надо напакостить. А уж пакость... Она, как вы знаете, разная бывает и зависит от позиции в списке. Но конкретно за такую вот подставу я бы парня... Ладно, не случилось, и слава богу. пафосные засранцы», — буркнула Шина, глядя на поклонившихся друг другу парней. «Но ведь круто же получилось», — прошептал ей в ответ Мизуки. «Тоже мне круто», — проворчала старшая девочка. «За кого будешь болеть?» — спросила она неожиданно. «Конечно, за Рэнджиро», — ответила удивленно Мизуки. «Вау!» — тихо протянула Шина. «А как же великий Синдзи Сама?» «Молодец!» — также тихо ответила Мизуки и даже согнула руку в локте и сжала кулачок. «Неплохая попытка схохмить, моя старшая сестренка. Но для дурочек поясню, Син и без моей поддержки справится, ему и не нужны болельщики». «С каких это пор ты проясняешь ситуацию сама себе?» «Глупость, самомнение, неприятие реальности. Я начинаю переживать за тебя», — тут же ответила рыжая. «А ну, цыц!» — раздалось от Кагами. «Вы еще подеритесь на людях, и хватит провоцировать сестру Мизуки». «А я че? Я ничего!» — тут же пошла на попятную младшенькая. «Как будто это я начала!» — буркнула она в сторону. На что Кагами не отреагировала. «Нельзя загонять детей в угол, пусть лучше бурчат». Тренировочные комнаты в клубах имели отличное освещение, поэтому зрителям было прекрасно видно, что там происходит, если они занимали нужные места, а семейство Куяма явно могло рассчитывать именно на такие. Поэтому и Мизуки, и Шина имели отличный обзор, а вот Райдона слегка оттеснили в сторону. Кроме того, что сам боковой ракурс был неудобен, так еще и часть комнаты оказалась не видна. Парня это не то чтобы злило, он хорошо понимал, что всему в этом мире есть свое место, и его место точно не рядом с наследником клана Куяма. Но то, как беспардонно оттеснили единственного человека, пришедшего с одним из участников, пусть немного, но все же раздражало Охаяси. Будь здесь кто-нибудь из его старших братьев, и, возможно, этого не произошло бы. Если бы парень задумался, кто мог бы помочь ему в такой ситуации прямо сейчас, он, несомненно, подумал бы о той единственной, кому всегда было плевать на такие условности. Поэтому, когда к нему подошла Мизуки, Рэй не сильно-то и удивился. «Ты чего тут как неприкаянный стоишь?» — спросила она негромко. «Отсюда же ничего не видно», — слегка преувеличила девушка. «Айда к нам». «Мне немного неудобно мешать», — начал парень, но был остановлен хваткой за руку и не сильным рывком в сторону. Ровно настолько, чтобы он мог либо отказаться, не сдвинувшись с места, либо поддаться и пойти с девушкой. Подводить парня вплотную к семье Мизуки не стало, да и расположилась так, чтобы между ним и Куяма стояла она, но вид на тренировочную комнату через бронированное стекло для Райдона определенно улучшился. В этот момент судья заканчивал что-то объяснять соперникам, а к Рэю и Мизуки присоединилась Шина. Все-таки, как ни крути, что бы между ними ни происходило, а сестры действительно были близки друг к другу. «Кстати, вы в курсе, что Син поставил на себя огромные деньги?» — спросил парень девушек. Те в ответ лишь синхронно фыркнули, но Райдону почему-то подумалось, что смысл фырканья у каждой девушки свой. «Это было очевидно», — произнесла Мизуки. «На его месте я бы так же поступила. Да я бы и на своем, если бы могла». «И сколько он поставил?» — спросила Шина, наблюдая, как за стеклом расходятся соперники. 65 миллионов йен», — ответил Рэй. «Йен?» — удивилась рыжая. «Ну, как бы», — замялся Райдон, — «не рублей же». «Почему нет?» — спросила Мизуки. «Потому что эта мелочь недавно верфь купила», — ответила ей сестра. «Думаешь, у него много свободных средств?» «Не знаю», — пожала плечами Мизуки, — «но если ты уверен в себе и хочешь подзаработать, почему бы и не поискать?» «Это надо быть очень уверенным в себе», — заметила Шина. В этот момент парни в комнате обменялись первыми ударами. Точнее, один попытался их нанести, а второй нанес. «Скажи это собакам в нашем квартале», — ответила ей Мизуки. Райдон понял, что это был намек на что-то, понятное только им, поэтому даже не пытался разобраться. «Люди не собаки», — поджала губы Шина. «И тем не менее Син просто читерить не хочет, иначе мы даже шага в его сторону сделать не сможем». Тут Райдон все-таки не выдержал. «О чем это вы?» «О яки», — пояснила Мизуки. «Синзи мастер в применении яки». «Это да, об этом Рэй знал, но чтобы настолько...» «И все же люди действительно не собаки», — решил он поддержать Шину. «О, вы видели?» «Видели?» — начала она крутить головой между сестрой и Райдоном. «Моя проблема, так как я воин, в том, что Син и без яки тот еще монстр». Пояснять тут ничего не требовалось, они все видели, как Синзи увернулся от огненного шара Ренджиро, созданного очень быстро и вплотную к противнику. Увернуться, казалось, было невозможно, но их общий знакомый просто наклонился, подбивая локтем руки с практически выпущенной техникой Ренджиро, одновременно с этим дергая его рукой за опорную ногу. А когда шар отправился в потолок, еще и пнул ногой падающее тело противника. Но уже против ветеранов он не сможет ничего и никогда, припечатала Шина. Она тоже была впечатлена увиденным, но не показывать же это. А для этого он еще и стрелок, усмехнулась Мизуки. Может, на ринге он и проиграет, но в реальности возьмет какой-нибудь пистолет с плазмой и прощай, ветеран. А дальше, повернулась к ней Шина и уже тише продолжила, дальше что? Вечный недоветеран, слабак на всю оставшуюся жизнь, будет постоянно прятаться за слуг и подчиненных. «Дура ты, Шина, реально дура», — ответила ей серьезно Мизуки. А дальше он просто начнет изучать Бахир. С теми навыками, что он имеет уже сейчас, Синзи тебя гениальную нашу и на ранге мастер уделает. Но это если общаться с тобой на твоем языке, — отвернулась она от сестры, продолжив наблюдать за боем. Как по мне, он и без этого круче нас с тобой вместе взятых. Райдон в этот момент притворялся ветошью, успокаивая себя тем, что это не любопытство, просто в спор женщин лучше не влезать, то только грубым окриком можно выиграть, или даже просто остаться при своем. «Не принижай себя сверх меры», — ответила Шина, — «он нам в подметке не годится». А в этот момент Синзи провел два очень быстрых хука, на что Кояма попытался ответить огненным кулаком, но лишь отхватил апперкот, а его попытка отскочить назад была ускорена смачным пинком в грудь. «И вот его ты называешь слабаком?» — посмотрела на сестру Мизуки. «Ладно, проехали. Скажи лучше, записалась бы ты на турнир, не владея Бахиром? Ты лично. Не надо ставить себя на его место», — мотнула она подбородком в сторону стекла. «Мне лично это было бы и не нужно», — ответила Шина. «Дурацкий ответ», — вновь продолжила следить за схваткой Мизуки. «Но значимый». «Тебе бы это было не нужно», — хмыкнула рыжая. «И что не так?» — огрызнулась Шина. «Все так», — пожала плечами Мизуки. «Просто Синзи — не ты. Думаешь, ему это сильно нужно?» Он решил подзаработать. «А насколько я помню, про тотализатор он узнал уже после того, как записался на турнир». Тут Шине ответить было нечего, ее просчет. Оставалось с гордо поднятой головой смотреть на избиение ее двоюродного брата. «О, Хаяси-кун!» — обратилась Шина к Райдону. «Ты ведь видел другие бои мелкого. Что скажешь об этом?» «Кояма Ренджиро силен», — пожал плечами Рэй. «Во всяком случае, с ним Син действительно дерется». «И это ты называешь сражением?» — хмыкнула Шина. «Да», — ответил он, не обращая внимания на тон девушки. «Причем довольно техничным. Я вижу связки и комбинации, планирование и уход от ударов. Да, бой односторонний, но стоит только Сину ошибиться, и кто его знает, что за этим последует?» «Это тебе не тупое кидание техниками», — влезла Мизуки. «Ты сначала дорасти до этого тупого кидания, а потом и будешь рассуждать». «Эх, если бы он только согласился обучать меня», — вздохнула Мизуки. «Это техники сверхближнего боя, Мизуки», — произнесла Шина. «Забудь уже об этом. Даже на моем ранге от подобных умений мало толку, а дальше его и вовсе не будет». «Весьма спорное утверждение», — произнес задумчиво Райдон. «Я бы от подобного не отказался». «Разные стихии и школы», — пожала плечами Шина. А бой за стеклом продолжался. Хотя это уже был не бой. Синзи зажал Ренджиро в угол и осыпал ударами, а тот только и мог что закрыться и медленно сползать на пол. В какой-то момент, вместо того, чтобы нанести полноценный удар, Син опустил руку, а другую положил на макушку противника и распрямился, после чего просто отошел в сторону и стал чего-то ожидать. Чего именно зрители поняли довольно быстро, когда Ренджиро окончательно сполз на пол, усевшись на пятую точку, и махнул рукой. И судья подтвердил их предположение, сначала подняв правую руку к потолку, а потом указав ей уже на Синзи. Выйдя из комнаты, Сакурай был поздравлен несколькими Кояма, после чего направился к их компании. «Поздравляю, Син!» — выдала Мизуки громко. «Я, правда, болела за Ренджиро, но и за тебя рада!» «И на том спасибо», — усмехнулся парень, стараясь не показать своей усталости. Но периодические глубокие выдохи и вспотевшее лицо все же выдавали его. «Поздравляю», — сухо произнесла Шина и направилась к остальным Кояма. «Син», — вместо поздравлений произнес Райдон, — «возьми меня в ученики». В ответ Сакурай оглядел парня пустым взглядом, покосился на улыбающуюся Мизуки и произнес: «Да вы, блин, издеваетесь». Победа в группе прежде всего подарила мне выходной. Но если раньше я действительно рассчитывал отдохнуть, то теперь подумывал о поездке на базу или посещении некоторых мест, которые я так или иначе посетил бы, но позже. «Тебя будто Мизуки покусала», — сделал я глоток чая. Мы с Рэем после прогулки по парку и обязательным в этом случае общением с другими аристократами сидели в столовой школы и пили чай, а Анеко, которая присоединилась к нам позднее, еще и пироженкой занималась. «Не знаю, насколько была серьезна Мизуки, но я тебя без шуток прошу», — произнес Рэй. «Твой стиль боя, пусть не идеально, но неплохо подходит для людей, специализирующихся на молнии. Может, ты еще на чем-то, но я со своей стороны сужу». «А как же твои занятия фехтованием?» — спросил я. «Ты хоть понимаешь, что времени тебе не просто не будет хватать, его у тебя уже нет?» «Я смогу выделить», — не согласился Рэй. «Дружище», — потер я виски пальцами правой руки, так как в левой держал стакан. «Я несколько лет занимался только этим. Где время-то найдешь? Тут не выйдет уменьшить тренировки с Бахиром и фехтованием. В этом случае ты нигде не преуспеешь». «Но ведь ты где-то время нашел, это с личной-то фирмой на руках». Тут он меня подловил. «Но и ты занимаешься не только тренировками». «Теперь буду только», — тут же ответил он. «У меня два вопроса», — допил я в пару глотков чай. «Где время найти мне и где твое желание стать техником?» «Хм», — откинулся он на спинку стула, задумавшись. «После первого вопроса второй становится неактуальным». «Мне действительно очень трудно будет выделить для него время на учебу и тренировку, да для Казуки его еле нахожу, что говорит обо мне не лучшим образом. Сейчас в преддверии Малайзии с этим и вовсе трудно будет. С другой стороны, чему мне его учить? Если его тренировки похожи на тренировки Мизуки, то там надо не так уж и много. Во всяком случае, некоторые начальные этапы можно пропустить, переходить сразу к технике боя. Да не, бессмысленно. Как ни крути, придется многое рассказывать и объяснять по ходу дела. Мало показать, как производится тот или иной прием. Надо еще рассказать, для чего он предназначен, когда его можно применять, когда нельзя, а когда необходимо применить именно его. Да там... Эх, это же система. Не выйдет просто что-то показать и заставить отрабатывать. Извини, Рэй, в ближайшие полтора, даже два года я не смогу тебе ничем помочь. «А потом?» — посмотрел он на меня. «Не хочу загадывать, но можно попробовать», — ответил я осторожно. «Но никаких обещаний». «Я понимаю», — кивнул парень. «На самом деле я должен извиниться. Поверь, я знаю, что есть вещи, которые не выносятся из семьи или определенного круга. Если бы не твое сегодняшнее интервью, я бы не стал тебе надоедать, но там ты как бы намекнул, что собираешься в будущем создать свою школу». «Все нормально, Рэй», — кивнул я ему, — «ты прав. До этого еще, конечно, далековато, но ты не ошибся». «Знаешь, как это трудно», — покачал я головой, сидя на стуле рядом с кроватью лесника. Его до сих пор не выписали из больницы, хотя целители неплохо с ним поработали. Настолько неплохо, что я теперь задумываюсь, а что делать, когда он полностью вылечится, но не придет в себя? Психологически, как вы понимаете. Тащить на базу и обрабатывать его там — «Придется, похоже. Мужик просто эталонный киношный злодей, все никак не желающий помирать. Идет на поправку с космической скоростью. Я уж не буду перечислять все, чем мне приходится заниматься. Но можешь мне поверить, найти лишнее время просто жуть как сложно. Тебе повезло, что тут мои люди лежат. Или не повезло. Боги знают, что там у тебя в голове сейчас творится. Да и людей моих тут уже нет». «Остался один друг, но он, — замялся я, — не знаю, когда очнется. И что случится после этого, тоже не знаю». «Эх, — вздохнул я. — Жизнь — дерьмо, что тут еще скажешь?» «Молчание — знак согласия, да? — хмыкнул я, глядя на ничего не выражающее лицо мужика. «Знаешь, что самое хреновое в жизни?» «Не, не смерть. Эта штука не такая определенная, как принято считать. Самое хреновое — это когда ты занизил планку в достижении своих целей. Прикинь, трудишься ты всю жизнь, пот проливаешь, кровь, друзей теряешь, жилы рвешь. И когда, казалось бы, твоя цель, мечта всей жизни почти у тебя в руках, сверху раздается голос: «Не, парень, маловато ты сделал, давай еще 100 раз постолько же, и тогда, быть может...» Меня почему-то преследует эта мысль в последнее время. Может, мне все-таки не клан нужен? Может, всем миром заняться? Лишь закрыв за собой дверь в палату лесника, позволил себе еще раз тихонько вздохнуть. Нет, не из-за своей цели. Просто этот долбанный выходной слишком быстро проходит. Оглянуться не успела, уже полдня как не бывало. И ведь движение вперед не видно, одна подготовка и разгребание старых дел. Ладно, что там у нас дальше на повестке дня? А Кеми? Не, это позже. На самом деле, сейчас у меня запланирована поездка в парочку салонов, продающих МПД. Но, может, все-таки о Кеми мне определенно надо спустить пар. Правда, встреча с ней все же запланирована на вечер, а дел у нее сейчас тоже немало, не стоит отвлекать ее от работы. Но я же мужик, а она баба, пусть отложит дела. Или... Не-не-не, у меня тоже планы, их надо выполнить. Салоны бог с ними, туда лучше с профи сгонять. А вот Ямасита Корп лучше посетить сегодня. Уже вечером, подъезжая к небоскребу, в котором жила Акеми, точнее, к отелю, в котором она жила, я думал о том, что успел сделать за сегодня и что смог бы успеть, если бы не поехал к занозе. А вот это уже диагноз, хватит. Сегодня осталось одно дело — отдохнуть, отдавшись одному из основополагающих инстинктов. Не до конца, так как кое-кто детей сегодня уж точно не получит. Но все же... На следующий день началась заключительная часть турнира. 16 человек из более чем 2000 добрались до арены. Если раньше мы дрались кто где, то сегодня впервые откроется местный колизей, расположенный на углу территории Докисюро, в самой глуби, посреди настоящего леса. Я много раз говорил, что меня поражает эта школа, а в частности, то количество земли, что она сумела отхватить. И когда я говорю «лес», я имею в виду именно лес, да, небольшой, но достаточно густой, чтобы стоящая посреди него арена со стороны была не видна. Ладно, как я уже сказал, до финала добрались 16 участников, а это значит, что от победы в турнире меня отделяют еще 4 боя и 2 дня. Широкая грунтовая дорога привела нас с Рэем и Анеко, ну, или это Анеко по широкой грунтовой дороге привела нас к упомянутой арене. Знаете, больше она походила на банальный стадион, только само поле находилось на некотором углублении. По принципу Колизеев, короче, но все вокруг называли это строение ареной. С Ухаяси мы расстались перед помещениями для участников. Кроме меня туда мог пройти лишь один родственник, а так как, сами понимаете, остался я один на один со всеми остальными. Хотя, если подумать, там же должны быть Мизуки с... Надеюсь, это будет Акену, так что пофиг. Вы вот заметили, да? Беспредел какой. Все под Аристу заточено. А как быть тому, у кого нет родителей? Или работают они, или в больнице? Ладно я, а простому подростку тут явно будет некомфортно. Бог с ними, с правилами. Поговорим лучше о моем следующем противнике. Отомо Акинари. 18-летний внук главы рода, причем по линии наследника. Сам род специализируется на стихии воздуха и является имперским. Очень старым. Одним из древнейших в Японии. Примерно на уровне Тайра и Фудзивара. Камонтоку у них – это некие воздушные завихрения, затягивающие внутрь себя все, что плохо стоит. Учитывая возраст рода, думаю, для их камонтоку и дом не дом, а просто куча листьев. Сам Акинами, ну, серые волосы – это ладно. Жесткий тип, короче. Парень привык повелевать, по лицу видно. Дело даже не в том, что он имеет на это право, а в том, что он часто это делает. Это у меня такая картина сложилась. Трудно сказать, отчего так. Лицо это, знаете ли, не анкета с личными данными, просто так мне виделось. Ну и раз такая пляска, расскажу о других парах. Финал все-таки. Мизуки в своем первом поединке сойдется с каким-то простолюдином, неким Табата Томео. Ничего не могу о нем сказать, но один небольшой факт присутствует. Мы с ним первые простолюдины, вышедшие в финал турнира в ранге воин за последние 5 лет. Если бы не я, парень прославился бы. Его и так наверняка заметили, но без меня все было бы еще круче. Вакия тоже стал победителем в своей группе. Кстати, молодец парень. Его противником будет Нагасуна Хико Мотоки. Род этот тоже крайне древний, но лично мне знаком по Мике, забавному парню, с которым я познакомился на дне рождения Ами. Он ее ровесник и двоюродный брат 17-летнего Мотоки. Как тесен Токио. На том же дне рождения я познакомился и с Фудзиварой Рен, приятной внешне, очень женственной девушкой, которой Райдон, кажется, неровно дышит. Рыжие волосы, зеленые глаза. Почему бы и нет? Она вполне может вскружить парню голову. Ее противником будет Акети Жомей, средний сын главы клана Акети. По нему сложно что-то сказать. Парень и парень, ничего такого. Брюнет, если кому интересно. На год старше 16-летний Рен. Следом у нас идут два супер-рода – Тайра и Мононобе. Тайра Наоки против Мононобе Сунао. Один из древнейших родов страны Тайра, который, если и не доминировал на протяжении всей известной истории, то был заметным точно. И божественные Мононобе, которые по древности у первых выигрывают, но по влиянию проигрывают. Точнее, по стабильному влиянию. В разное время они были то круче Тайра, а то и вовсе почти пропадали из истории. А еще Мононобе известны очень редкой стихией тьмы. Я знаю только двоих пользователей тьмы, это Мононобе и род Со из клана Кояма. Вот, кстати, и тут куямовцы пролезли. Уникальный клан, говорю вам. Кто там дальше? А, точно. Еще один тип из нашей компашки. Тойотоми Кен буквально выгрыз победу в группе у второго сына наследника Урабе, чтобы вновь попасть на представителя этого рода, но только на этот раз победителя прошлогоднего турнира. Урабе Масакуни, встречайте! Говорить об этих двоих не буду, ибо про них много сказано до этого. Еще один представитель клана Кояма, Мори Кано, в первом своем поединке встретится с представителем рода Асука, неким Тошики. Род и клан Асука – одни из самых молодых в Японии, но именно они в свое время сумели забрать себе последнего японского патриарха. Может поэтому, а может и нет, их клан знаменит аж двумя виртуозами из семи наличествующих в Японии, так что недооценивать их молодежи я бы не стал, обоим, кстати, по 16 лет. Ну и последними у нас идут Охаяси Рюйске и Нара Хиро, тот самый 16-летний веселый блондин, что мельче даже меня, и ничем не примечательный 17-летний Нара Хиро из ничем не примечательного клана и рода. Молния Охаяси против воды Нара. Из всех из них я в деле видел только Мизуки, да и то девчонка ни разу не дралась при мне всерьез и насмерть, то есть делать прогнозы с моей стороны как-то бесперспективно. Но я все-таки надеюсь, что с девушками меня судьба не сведет, в том числе и с Мизуки, с ней особенно. Не знаю, как там другие, а вот у рыжей с выносливостью все будь здоров. Я ее вообще выдохшейся ни разу не видел. Даже сильно уставшей всего один раз, что мне и запомнилось. Но именно из-за этого, чисто субъективно, мне кажется, я догадываюсь, с кем у меня будет последний бой. Да и не может все быть так просто, жизнь обязана подкинуть подлянку. А что может быть хуже, чем колотить милаху Мизуки, причем колотить долго? Разве что не дойти до нее вовсе. В помещении для участников стоял огромный экран, показывающий стадион, или арену, кому как. Но это не важно, просто первое, что выцепил глаз. Главное то, что я был здесь единственный без сопровождения. Даже простолюдин Табата Томео находился со своим отцом, или дядей, но, наверное, все же отцом. Один я тут как изгой, в одиночестве на лавочке сижу. Даже прикольно. Ведьмаки любят выделяться, если дело не секретное. Поэтому мне было немного обидно. Самую малость. Кто тут по-настоящему выделился, так это мой следующий противник. Отомо Акинари пришел сюда не с отцом, не с братом, дядей, дедом, а с женщиной. Видимо, мать, во всяком случае, по возрасту подходит. И вот этот типс... пусть будет матерью, хотя и больше подходит эпитет «секс-бомба», подходит ко мне весь такой уверенный и говорит: «Сакурай, сегодня полоса чудес в твоей жизни закончится, и я буду твоим последним противником на турнире». Господи, как по-детски. Ни здрасте вам, ни кивка самого завалящего. Даже Славке мне встать не дал. Сразу к делу из плеча. Все было настолько забавно, что мысль о том, что парень тот еще тролль, буквально вгрызалась мне в мозг. «Трепещу», — ответил я медленно, так и не встав. «Но в плане выделиться», — бросил я взгляд на его мать, — «ты меня уже победил». И знаете, что он на это ответил? Парень гордо развернулся, чтобы уходить, но, притормозив, обернулся и изобразил на лице выражение: «Атош, знай наших». Это так контрастировало с тем, что он показывал всем видом прежде, что мне пришлось признать, этот парень мне нравится. Он бы нашел общие темы с Мизуки. Впрочем, сморгнул я образ нижних 90 его матери. Об этом надо думать после боя. Пока Акинари мой соперник, но мамаша у него... Вот только слово «шлюховатость» выкиньте из головы, все было очень правильно, если так можно сказать. Да вот только взгляд привлекало неимоверно. Само собой, долго сидеть в одиночестве я не мог в принципе, просто потому, что здесь присутствует Мизуки с отцом. Они-то ко мне и подошли. «А что это ты тут сидишь, к нам не подходишь?» Первым заговорил, как ни странно, Акену. «Я-то думал, рыжая что-нибудь отчебучит». «Так это же Син», — вставила Мизуки. «Наверняка выделиться решил». «Блин, я настолько предсказуем? Или этот монстр меня настолько хорошо изучил? Или просто пошутила?» «И это у меня неплохо получалось», — решил я отшутиться. «То есть нам лучше уйти, да?» — поникла Мизуки. «Да ладно», — махнул я рукой. «Образ создан, можно расслабиться». «Яху!» — плюхнулась она рядом. «Видел твое интервью», — усмехнулся Акену, присев рядом с дочерью. «Забавно вы там переругивались с той дамочкой». «Ну, можно и так сказать, хотя я бы назвал это взаимной издевкой». «Я тоже хотела», — заявила рыжая, — «но папа не дал». «Нечего тебе лезть в телевизор, ты у меня и так хороша». «Рыжая и боевитая», — изобразила она прямой справа. «Научишь паре приемов?» «Нет», — отрезал я. «Но, Син, ты же сам намекал в интервью на свою школу», — начала так конючить. «Просто начнешь учить немного раньше». «Нет. У меня на себя-то времени не хватает, почти перестал прогрессировать, а ты хочешь, чтобы я его на других тратил?» «Ну, сникла девочка. К тому же у тебя неподходящий стиль боя, мои уроки тебе не подойдут. Враки! Все можно, как это, оптимизировать!» «Акену-сан», — протянул я в поисках помощи. «Он прав, доча. Оно, конечно, возможно, но на это годы уйдут, причем с нашей стороны. Син работает на сверхблизкой дистанции, и ничего с этим поделать нельзя. А вот у твоего друга Райдона, — посмотрел он на меня, — варианты имеются. В отличие от времени у меня, — ответил я мужчине. Мне прям даже страшно представить, что у тебя за график, — усмехнулся Акену. Если бы не Малайзия, я бы с ним согласился, но говорить о ней пока не стоит. Новые проекты, — пожал я плечами, — то там, то тут, так и набегает. Тут еще друг один помощи попросил. Решил я закинуть удочку на будущее, чтобы не говорили потом, что молчал как партизан. «Настолько серьезная проблема у друга?» — спросил Акену. «Может, я смогу чем-нибудь помочь?» «Не, там лучше своими силами», — отмахнулся я как можно более беззаботно. «Ну, сам смотри», — слегка пожал плечами мужчина. Представление участников происходило в порядке очереди выхода на арену, так что это шоу открывает мой бой с Отомо. Выходили мы с ним одновременно из одного прохода, и обставлено все было, скажу я вам, красиво. Музыка, синий дым, главный экран арены выдавал о нас урезанную информацию, типа род, имя, школа, возраст, ранг. Причем над моей фотографией горел герб страны, во как. Нельзя посрамить и все такое. Арена была обыкновенным стадионом, где можно и в футбол сыграть, и в легкой атлетике посоревноваться. Как по мне, если бы не все те же экраны, показывающие нас с разных ракурсов, подобные поединки выглядели бы странными, все же размер поля для двух человек великоват. Слова судьи были стандартными, добавилось только «разойтись на 10 метров минимум». Последняя пауза, судья держит руку над головой, отмашка «начали». Я тут же побежал к противнику, кувыркнувшись, пропуская над головой ветряной серп, пафосное название для техники чисто воинов. Учитывая, что ветра там не было. Точнее, стихии ветра. Надо было сразу отметить, что Отомо перед началом боя отошел от меня больше, чем на 10 метров. Может быть, поэтому, а может, потому что крут. Но, выйдя из переката, я не сделал и 5 шагов, как мне вновь пришлось кувыркаться, уходя все от той же техники. А когда я понял, что и это не предел, пришлось рискнуть и продолжить бежать прямо на него. Дело в том, что парень успевал сотворить еще один серп, и либо я успею добежать до него и отвести удар в сторону, либо придется принимать технику на грудь. Туды-сюды, тыры-пыры, в общем, решил рискнуть, по времени вроде успеваю. Да и круто же получится. В самый последний момент, чуть ли не врезавшись в соперника, все же смог подбить его руки так, чтобы нечто серое между его ладоней выстрелило в землю рядом с нами. И тут же начал его колошматить. Особое внимание уделял голове и ногам. Как было мной замечено, напряг вестибулярного аппарата детишки переносят хуже всего. Однако Отомо сумел меня удивить. Когда он очередной раз свалился на землю, а он, кстати, каждый раз упорно старался подняться, в общем, когда это произошло в шестой раз, парень сделал перекат и сгруппировался. Я думал, он сейчас вперед рывок сделает, дабы выйти из-под ударов, а он повернулся на спину, и я нос к носу столкнулся с очередной техникой. Опять что-то серое и мутное. Само собой, уйти с линии удара я попытался, но ограничения обычного тренированного человека не позволяли отделаться испугом. Даже если бы я попытался просто упасть, знаете, возможность сделать это быстро из любого положения – просто самообман. Например, быстро упасть на спину у вас не получится. Мы с вами не Нео из «Матрицы», просто взять и сложиться назад не выйдет. Короче, летел я метра два. И это мне еще повезло, что техника, похоже, была из разряда толкательных, если так можно выразиться. Минимум урона, максимум отталкивающего эффекта. Хотя все эти блокираторы... Наверное, лучше бы это была ударная техника. Тогда мне не пришлось бы вертеться, как уш на сковороде, уходя от очередного серпа. Просто я не знал, как на такое реагировать. Имитировать ли мне легкое оглушение, например, или вскочить, как ни в чем не бывало. Пришлось изобразить нечто среднее с уклоном во «вскочить». Будем считать, меня дезориентировал удар о землю. А Тома в это время, не будь дурак, отходил от меня все дальше и дальше, потому, поднявшись, пришлось вновь изображать спринтера-кувыркальщика. Фигово, что здесь стен нет. В общем, решил не рисковать и бить во всю заявленную силу, и более точно. Если в челюсть, так чтобы уж голова посильнее мотнулась, если по ноге, так чтобы он не падал, а мог удержать равновесие. Вестибулярный аппарат, напоминаю. Чем больше боец отвлекается от доспеха, пытаясь понять, где он и как бы не упасть, тем меньше он этот самый доспех контролирует. Можно было бы совсем зажестить и, тупо повалив соперника на спину, выдать серию по лицу, но с этим лучше не чистить. Остальные участники тоже не дураки, нельзя им давать знать, от чего защищаться. То есть, поймите правильно, один раз — это противник лох, несколько раз — повод задуматься. Нельзя чистить. А то, что сработает, еще тот парень из спортзала, ну, этого, учителя-универсала. Короче, еще тот соперник дал понять, что этот метод действенный. Хотя дети аристократов показали, что они как минимум не хуже того парня, а некоторые и получше будут. К чести у Тома стоит сказать, что слился он только после того, как начал уставать. Сколько я его не бил, парень упорно держался. Слава богу, что с физухой у него оказалось среднее. Неплохо, нет, но могло бы быть и получше». Да и постоянный спам техниками, пусть и всего двумя, тоже о нем многое говорит. В целом он оказался послабее Кояма Ренджиро, и даже не будь меня, жениха Мизуки не прошел бы, но лично мое уважение как боец заслужил. Отойдя от рухнувшего после моего последнего удара тела, дождался, когда судья скрестил руки, поднял вверх уже обе свои. Заслужил. Да и прикольно это, оказывается, перед такой толпой выступать, точнее, побеждать. Следующим был бой Мизуки и простолюдина Томео. Стоит ли говорить, что она разделала соперника под орех? Бедный парень вообще ничего не мог противопоставить ей, и это говорит не о его слабости. Сомневаюсь, что группа Табато Томео была сборищем слабаков. Это представление я смотрел вместе с Ваки и Тойо Томи, которые только тяжко вздохнули, когда Мизуки отмечала свою победу, попрыгивая на месте. Сам Ваки, который шел следующим, проиграл Нагасуна Хикумо Токи. И равным я этот бой тоже назвать не могу. Парни просто заспамили какой-то техникой, выглядящей как светящийся зеленым шар. Этот Мотоки, если я на него нарвусь, будет для меня опасен. Фудзивара Рен кое-как победила Акети Жумея. Их бой был упорным и зрелищным, но в плане угрозы для меня в будущем ни тот, ни другая ничем не выделялись. А вот бой Тайра Наоки и Мононобе Сунао был более техничным, и, как по мне, эта пара была поопасней предыдущей. Бой Тойо Томи с Урабе Масакуни никого ничем не удивил. Прошлогодний победитель в пух и прах разбомбил Кена. Мой заместитель по школьному клубу мало что мог сделать против единственной пока на турнире защитной техники. Светящаяся красная пленка с легкостью выдерживала все бахирные удары Тойо Томи, а когда тот решил подойти на мою дистанцию, Урабе показал свой поставленный хук слева. Асука Тошики победил Мори Кано, еще одного представителя клана Кояма в финале турнира. Бой тоже не сильно выразительный, но длился он дольше всех предыдущих. А вот Охаяси Рюйски в бою против Нара Хиро меня неприятно удивил. Скорость у него, конечно, не ветеранская, но до моей дотягивает точно, а может и превосходит слегка. Еще и молния, похожая на мою, только кастуется дольше. В общем, как вы поняли, мелкий блондин победил Нара. После этого боя нам, да и зрителям, дали час перерыва, после которого победители проведут еще один бой. На выходе из раздевалки меня поджидал Оттома. Мой бывший соперник уже давно принял душ и переоделся, так что у выхода он стоял при полном параде. Бежевое кимоно и того же цвета, только потемнее хаори. Матушки его нигде видно не было. Даже жаль, отрада глаз моих куда-то пропала. «Ты победил, Сакурай-кун», — были его первые слова. «Но это не значит, что я слабее. Просто именно сегодня я приболел и...» «И, в общем, все такое», — покрутил он ладонью. Не понимаю, как у него это выходит, но его уверенный вид был далек от самоуверенности и самомнения. Даже тот бред, что он сказал, звучал не так уж и бредово. Понятно, что он просто прикалывается, но делал парень это так грамотно, что даже меня на мгновение смутил. Зачет. «Так это была простуда», — протянул я. «Тот у вас был такой напряженный вид, о Тома-сан, будто вы сейчас чихнете». «Но я сдержался, заметь», — приподнял он на мгновение указательный палец. «И, кстати, раз уж ты меня победил, впредь дозволяю обращаться к себе на «ты». «Благодарю», — кивнул я ему в ответ. «Я бы подпрыгнул на радостях, но не хочу выходить из образа». «Принимается», — кивнул парень. «В следующий раз выберу более малолюдное помещение для разговора. А сейчас как ты смотришь на то, чтобы пообедать? Хочу оценить, что предлагают в Декисюро. Сам я из Донашафу, как ты, несомненно, знаешь, и мне хотелось бы сравнить наши школы в плане питания». «Ничего не имею против. Сам хотел туда отправиться, слегка приврал я». Имперский род Отома, насколько я знаю, занимается пассажирскими перевозками, в основном метро. Четверть всех линий метрополитена принадлежит именно им. Треть оставшихся линий находится под государством, а остальное разделено на десяток частей, приватизированных различными компаниями. И это только в Токио. Чем владеют Отома в целом, я даже не представляю. То есть я это к чему? Мои дела с ними не пересекаются, но игнорировать такие предложения от наследника рода просто глупо. «Отлично, тогда в путь», — задрал подбородок парень. «Новые открытия ждут нас?» «Кстати, Отома-кун, ты не против, если подойдем к моим друзьям? Не уверен, что мы сегодня с ними еще встретимся?» «Конечно. Познакомь меня с ними». Ваки и Тойотоми стояли отдельно от своих отцов и о чем-то беседовали, так что мне не пришлось подходить к каждому отдельно. «Привет, народ!» — подошли мы к ним. «Позвольте представить вам Отома Акинари-куна. А это мои друзья, Вакия Тейджо и Тойотоми Кен». «Отома-кун?» — кивнул Вакия. «Приятно познакомиться, Отома-кун», — кивок от Кена. «Как и мне», — кивнул в свою очередь Акинари. «Куда вы сейчас?» — спросил я их. «К нашим пойдем», — пожал плечами Тойотоми. «Они сейчас среди зрителей». «Жаль, не выйдет сойтись с тобой в бою», — вздохнул Вакия. «У вас еще две попытки», — усмехнулся я. «Не напоминайте, блин», — поморщился Тойотоми. «Поражение есть поражение. Теперь только ты представляешь наш клуб, Сакурай-кун. Не подведи». «Вы из одного клуба?» — удивился Отома. «Ну да», — пожал плечами Вакия. «Только не спрашивай, из какого. Он все равно фиктивный». «Что, прости?» — не понял Отома. «Пятнистый имеет в виду, что мы создали его для избавления от обязательного вступления в клубы Декисюро», — пояснил я. «У каждого свои дела, и тратить время на клубную деятельность желаний ни у кого из нас не было. Вот и пришлось изгаляться». «От, блин!» — отвернулся Акинари и, повернув голову обратно, продолжил. «Прошу прощения. У нас в школе вступление в клуб не обязательно, но всех не вступивших учителя используют, когда им нужна помощь. И, поверьте мне, делают они это часто. Я весь первый год так промучился. А всего-то и нужно было», — пробормотал он под конец. «Довольно действенно, я смотрю», — приподнял брови Тойотоми. «Уж поверь», — кивнул Отома. «Довольно обидно осознавать, что ты не самый креативный в самой креативной школе Токио, а может и всей Японии». «Я бы назвал это другим словом», — вставил Вакия. «На поверхности же идея витала». «А оно всегда так и бывает», — слегка вздохнул Отома. «Ладно, чего уж теперь. Но хочу заметить, что каким бы ваш клуб ни был фиктивным, он показал себя на турнире отлично. Прямо как клан Кояма, если подумать». «А ведь это и правда так», — начал Вакия и сам себя оборвал. «Было». «Как сказал Сакурай-кун», — пожал плечами Отома, — «у вас еще 2 года впереди, успеете наверстать». Распрощавшись с парнями, направились вместе с Отомо в школьную столовую. «Чем занимаешься вне школы?» — неожиданно спросил Акинари. «Хобби? Увлечения?» Было видно, что спрашивает он это, дабы поддержать разговор. «Работай», — ответил я. «Зарабатываю деньги». «Оу», — заинтересовался он. «И как? Удачно?» «Ну, пока не жалуюсь», — пожал я плечами. «На машину и хороший костюм хватает». «Весьма неплохо», — покачал головой парень. «Далеко не каждый простолюдин может заработать на машину, а уж в твоем возрасте. Только как быть с правами?» «Водитель», — ответил я ему. «Хм, немного личный вопрос, но как к этому относятся твои родители?» «Да, вот так и рушится иллюзия своей исключительности, но, надо признать, далеко не все аристократы спешат узнать о тебе всю подноготную». «Я живу один», — осторожно подобрал я слова. «Уже давно. И не уверен, что они вообще в курсе». «Но как же...» — посмотрел он на меня удивленно. «Прости, не мое дело». «Да ладно», — махнул я рукой. «Это не тайна. Думаю, захотел он узнать и сам выяснит о некоем косяке моих родаков перед кланом Кояма. У моих родителей произошел конфликт с кланом Кояма, и им пришлось уехать, а меня здесь оставили на попечение лучшего друга отца, который по совместительству еще и наследником клана подрабатывает». «Какая...» — помолчал он. «Интересная история». «Как-то так», — развел я руками. «Если бы не Акено-сан, обитал бы я сейчас неизвестно где». «То есть ты работаешь на клан Кояма?» «Нет, что ты. Я связан только с семьей Акено-сана. Даже остальной его род для меня только добрые знакомые, что уж тут про весь клан говорить. Все мои достижения, они только мои. Обращаться к ним за помощью... Они и так уже одним своим существованием сильно помогли 10-летнему тогда ребенку, оставшемуся, по сути, без родителей. Просить их еще и собственным делом помочь мне стыд и гордость не позволили». «Стоп, так ты работаешь на самого себя?» «Как-то так», — усмехнулся я. «Слышал о Шидо Тэмору? Мое детище». «Хм», — отвернулся он от меня после того, как хорошенько оглядел. «Впечатляет. Я не понаслышке знаю, что такое начинать дело с нуля. Правда, сам все же попросил отца помочь с начальным капиталом, но и без того проблем хватало». «Попросить помощи родню не то же самое, что соседи. Тем более, что родители обязаны помогать детям, после чего уже мы помогаем им. Это нормально и естественно. Я рад, что ты это понимаешь. А то пришлось пару раз встретиться с простолюдинами, которые кричали, что, мол, без родни я никто». «Знаю таких», — кивнул я. «В средней школе до смешного доходило, когда уже меня, почти сироту, в этом обвиняли». «И смех, и грех», — согласился Акинари. «Кстати, а чем ты занимаешься, если не секрет?» «О-о-о», — протянул парень, — «выбор будущего дела вылился у меня в эпичное превозмогание. Но я все же решил заняться тем, чем мой род не занимался никогда — созданием компьютерных игр. Слышал о Маракайто? Мое детище». «Блин, какой геймер не слышал о Маракайто? 5 лет на рынке, за которые эта компания создала несколько игр. Все, если и не хиты, то обласканы критиками и игроками. Во вторую часть шутера «Межсезонье», он же «Офужизун», я до сих пор порой рублюсь». «Вы третью часть «Межсезонье» делать когда собираетесь?» — спросил я, не удержавшись. «И ты туда же», — произнес Отомо укоряюще. «Будет вам третья часть. Это, знаешь ли, не так просто держать планку. Хорошую игру за год не сделаешь, плюс другие проекты». Вот тут-то я и словил просветление, даже остановился на секунду. «У меня же без ноги с онлайн-игрой мучается. Почему бы не скооперироваться с профессионалами?» «Слушай, Отомо-кун, у меня давно зреет идея. Мой человек даже занимается ей потихоньку. Только вот профиль не его». «Я так понимаю», — посмотрел он на меня, — «идея связана с играми». «С инновационной игрой. Или играми», — добавил я, — «если получится». «Ко мне с такими идеями раз в месяц приходят», — ответил он кисло. «А деньги они в свои идеи готовы вкладывать?» «Нет», — посмотрел он на меня немного удивленно. «И правда. Что за идея?» Тут я замялся. «Даешь слово, что не используешь ее без меня?» В моем мире это звучало бы по-детски и очень наивно, но не здесь. «Да, да, даю», — отмахнулся парень. «Ну, я и выдал, расписывая идею онлайн-игр. «Можно создать какую-нибудь дочернюю компанию твоей Маракайто», — продолжал я. «Акции пополам. Если сумеем выстрелить, а мы сумеем, и не упустим вожжи, то именно мы навсегда останемся теми первыми, кого будут пытаться превзойти, причем все. А если получится создать что-нибудь выдающееся, то все последующее будет восприниматься как эталон». «Это все понятно», — произнес Отома задумчиво. «Проблема в деньгах. У родни я брать не намерен, а так у меня все деньги в работе. Того, что есть, на полноценный проект не хватит. Признаюсь, у компании сейчас критический момент, когда решается, быть ли нам лидерами или так и остаться ярко вспыхнувшей и также быстро погасшей звездой. Онлайн-игры — это будущее. Они все равно появятся, не у нас, так у других, так что медлить нельзя», — ответил я ему. «А деньги... Эх, у меня тоже куча проектов, но если ты дашь спецов, деньги я достану». «Спецы?» — поморщился парень. «У меня просто нет лишних. В том и проблема, что один из проектов придется отложить или вовсе закрыть». «Так давай их купим», — не сдавался я. «Купим?» — удивился он. «Специалисты — это тебе не акции, их на бирже не купишь». «Ты прям как дитя малое, Отому-кун. Уж прости за сравнение. В стране куча компаний, подобных твоей, но не столь удачливых. Так давай купим одну из них. Я наводил справки, не так уж и дорого выйдет. Сам бы давно это сделал, да у меня просто нет людей, некого назначить на этот проект. У меня с этим сейчас вообще край. Так тут еще и разбирающийся человек нужен». «Опасно работать с теми, кто уже один раз опростоволосился», — произнес с сомнением Отома. «Опростоволосились не технические специалисты, а те, кто стоит над ними. Гейм-дизайнеры, режиссеры, продюсеры. Неужто совсем не сможешь заменить ключевые должности? Да боги с ними, тут одного грамотного человека на самом верху хватит». Молчал парень аж две с лишним минуты ходьбы. «Мы даже до главного корпуса дойти успели, где и находится столовая». «Смогу», — произнес он наконец и добавил более уверенно. «Люди будут. Я даже денег на это выделю. В конце концов, не это ли настоящая проверка, на что я способен? Рискнуть в нужный момент и победить. А я, Сакурай-кун, для того и занимаюсь своим делом отдельно от рода, чтобы узнать, чего стою. Идея действительно интересная. И ты прав, при активно развивающемся мультиплеере скоро нас просто опередят. Но такие вещи не стоит обсуждать в столовой», — оглядел он прихожую главного корпуса Декюсюро. «Решение принято, так что давай просто пообедаем». «А дело», — задумался он, — «как ты смотришь на то, чтобы посетить мой дом в Токио, скажем, послезавтра?» «На следующий день после окончания турнира ранга воин? А что у меня там запланировано на тот день?» «Вроде ничего важного». «Договорились», — ответил я ему. «Могу ли я привести с собой человека, который занимался этим делом раньше?» «Дозволяю», — вновь врубил он свой стиль общения. «Я тоже приведу своего человека. Негоже большим людям заниматься всякой мелочевкой». За весь обед Сотома, если убрать разговор о совместных делах, прозвучала лишь одна выделяющаяся вещь. Парень поставил на меня 2 миллиона рублей при коэффициенте 1 к 18. Подозреваю, именно об этом и пошла бы беседа, если бы я не влез со своими делами. Не знаю, в каком ключе, но больше важных тем поднято не было. Вернувшись на стадион или арену, кому как, обнаружил новую таблицу. Как выяснилось, противников нам подбирали, как и в предварительных боях, то есть рандомно. Компьютер это делал или человек из черного ящика имена доставал, не знаю, но факт остается фактом. Следующим моим противником будет Охаяси Рюйске. Не самый лучший вариант, я бы предпочел кого-нибудь другого. С быстрым во всех смыслах парнем придется повозиться. Среди остальных пар самой неопределенной в плане победителя получилась пара Фудзивара Рен против Тайра Наоки. Нет, Тайра определенно тут лидер, но у Рен хоть какие-то шансы присутствуют, а вот Нагасуна Хико Мотоки, боюсь, сольет Мизуки без вариантов. Как и Асука Тошики сольет Урабе. Наверное, в моем случае окружающим тоже все кажется очевидным, так что не буду загадывать вперед, мало ли что произойдет. На этот раз первыми шли Мизуки и Мотоки. Техника, выносливость и концентрация Мизуки против очень быстрого создания какой-то техники, так и не выяснил какой, Мотоки. Выглядит как зеленый светящийся шар, но я это уже говорил. После отмашки судьи Мизуки побежала прямо на противника, а тот, в свою очередь, начал пулять этим своим шаром. До их контакта он успел сделать это 3 полноценных раза и 1 практически вплотную. Однако все было тщетно, ибо рыжая использовала такой же щит, как у Рабы в своем предыдущем бое, только последний удар приняла на доспех. Ну а после того, как она добежала до Нагасуны Хико, бой описывать бессмысленно, на этом он, в общем-то, и закончился. Парень, судя по его уверенному виду, думал, что просто сменился формат драки, и он сейчас покажет этой девчонке, где раки зимуют, но Мизуки буквально вбила его в землю огненными кулаками, фактически не оставив противнику ни шанса. Ну а что вы хотите? Рыжая, пусть и совсем недавно, но начала штурмовать ранг ветерана. Есть немалый шанс, что она перейдет на следующую ступень еще в свои 16. Вряд ли, как по мне, но возможно. День рождения у нее в марте, так что еще 5 месяцев у девушки есть, если не брать сам март и уже практически закончившийся сентябрь. Правда, она наверняка потом сколько-то там потренируется, чтобы уверенно сдать экзамен. Следующими шли Фудзивара Рен и Тайра Наоки. Вот этот бой я описывать не буду, так как долго. Но результат меня немного удивил, девушка все же победила Наоки. С трудом, с превозмоганием, но все же победила. С арены она уходила медленно и хромая, тем не менее на своих двоих, а вот Наоки выносили на носилках. Мой бой был 3-м, так что мы с Рюйске стояли в коридоре, ведущем на арену, и ждали разрешения на выход. Блондин был весел и не выказывал ни грана неуверенности, что и неудивительно, учитывая, кто его противник. Сомневаюсь, что я высоко котировался в его глазах, во всяком случае, как боец. Точнее, не так. Мыслю я, что сам факт моего присутствия на данном этапе турнира говорит обо мне достаточно. Просто конкретно о Хаясе Рюйске тот тип бойцов, который неудобен для заявленного мной уровня. Думаете, они там все идиоты, которые не обращают внимания на противников? Уверен, уже каждого обсудили и выработали тактику. Так что да, я, как он наверняка думает, для него не опасен. Но это не значит, что для Охаяси, бедолага Сакурай, до сих пор лох по жизни. И если мои мысли неправильны, то жаль становится уже их, бедолаг. Но считать других дураками по умолчанию? Не, я не из этих. Вышли мы с Рюськи на арену, выслушали речь судьи, разошлись. Отмашка. Само собой, он ждал, что я побегу на него. Само собой, я побежал, так как вариантов у меня не было. Только в отличие от Отома, Охаяси не просто пускал в меня техники. Он еще и отходил назад, так что выпустить у меня смог не 3 техники, а 7. 7 молний, от первых 2 из которых я просто увернулся. Уж больно предсказуемой была траектория и скорость полета. Далее дистанция сократилась, и мне пришлось уходить перекатом, причем не вперед, а в сторону, на всякий случай. 8-ю молнию Рюськи придержал, так что пришлось сделать неожиданный ход, и последние пару метров, когда он уже почти спустил технику, я преодолел длинным перекатом ему в ноги. Не удивлюсь, если многие аристократы после этого турнира усилят тренировки своих чад на попадание по движущимся объектам. Достигнув соперника, уронил его на землю ударом по ногам, и, не вставая, сделал еще один перекат вправо, а туда, где я был мгновение назад, ударила молния. Весь остальной бой я тупо не давал парню подняться на ноги, контролируя его руки, ведь именно из них он свои молнии и пускал. Пару раз у него это даже получилось, но, слава богу, и мои реакции ни разу не попал. Несколько раз он пробовал разорвать дистанцию перекатом, пару раз пробовал поймать меня за ногу, но конец все равно был для него печален. Мощный удар ноги в голову, отправивший парня в аут. Я даже немного струхнул, но звука ломающихся костей не было, так что ничего серьезного, точнее, ничего того, чего нельзя исправить, если не поторопиться, случиться не должно. «Судья!» — обратился я к нему, остановившись. Тот моментально подлетел к телу и провел короткий осмотр. Скрещенные руки, взмах в мою сторону и быстрый говор в микрофон у губ, вызывающий медиков. «Блин, надеюсь, с ним все в порядке. Он и так провел самый непрезентабельный бой на турнире. Сомневаюсь, что кто-то, кроме него, полностью провел его на земле, после контакта с противником. В помещении для участников меня встретила Мизуки, которая, напрыгнув на меня, продолжала повизгивать и дрыгать ногами. Первый раз встречаю человека, настолько радующегося победе своего возможного соперника. Бой Урабы против Асука Тошики вышел в чем-то даже показательным. Масакуни на этот раз ни разу не использовал щит, а уворачиваясь или принимая на грудь техники противника, сначала потрепал Тошики, после чего добил его в рукопашную с помощью огненных кулаков. Да, Асука тоже пытался огрызаться, но, как показал Урабе, ударная техника у него все же поставлена, и кое-что он в этом может. Не искусство рукопашного боя, конечно, но при заданных условиях в драках бахиры-юзеров вполне нормально. Оставаться после боев для прогулок по парку я не стал. У меня послезавтра важная встреча, и к ней надо подготовиться. Участие в турнире уже себя оправдало, а когда я его выиграю, а я выиграю, мне еще и приличный куш со ставок перепадет. Этот день удач закончился звонком с базы, во время которого меня осчастливили сообщением, что Антипов со своей командой таки приехал. Я грешным делом уже начал сомневаться, что это произойдет, связи-то с ним не было никакой. Зато теперь мои боевые силы пополнились 15 тяжелыми пехотинцами, это которые с МПД работают, причем все 15 еще и ветераны. Есть с кем в салон за новой техникой пойти. На следующий день я вновь сидел в помещении для участников и наблюдал за нервничающими детишками. Фудзивара Рен, Мизуки и Ураба Масакуни всем своим видом пытались показать, что им плевать, кто будет их противником, и лучше всего это получалось у Масакуни. Парень сидел на лавке, закинув ногу на ногу, и беззаботно общался с отцом. Идиллия, если бы не постукивание пальцами по бедру. Рен просто сидела и молча нервничала, а Мизуки ожесточенно билась с тенью. С ней я мог бы и ошибиться, если бы не знал ее так хорошо. Но вот табло засветилось и показало нам, кто с кем будет драться сегодня. Фудзивара Рен даже встала в этот момент и тут же рухнула обратно. С первым боем ей не повезло, противником девушки должна стать Мизуки. Как по мне, ей в любом случае не подфартило бы, но, думаю, она все же надеялась сначала сойтись со мной. Ну, а Ураба Масакуни, как вы поняли, стал моим оппонентом. Прыгать до потолка он, понятное дело, не стал, но поговорить все же решил. «Уверен», — произнес он, подойдя, — «это будет достойный бой. Я не из тех, кто пренебрежительно к тебе относится, и знаю, что ты достойный противник». Сначала хотел сказать аналогично, но подумал, что после его обращения намек на то, что и к нему кто-то относится пренебрежительно, будет перебором. Особый смак такому ответу придала бы его детская внешность. То есть понятно, что тут все дети, но он и на этом фоне выделялся. «Благодарю за лестные слова», — кивнул я. «Постараюсь показать все, на что способен». Кивнув в ответ, Масакуни удалился. После его двоюродного брата я к этому роду немного предвзято отношусь, стоит признать, но не показывать же это направо и налево. Смотреть на схватку Мизуки и Рен я пошел к Акену, дабы поздравить победительницу, а я уверен, кто ею станет, одним из первых. Сам бой показался мне странным. Мизуки, несомненно, доминировала, но Рен как-то умудрялась держаться. Как бы это сказать, все виденные мною бои с участием Фудзивары были для нее трудны, но создавали впечатление более-менее равной схватки, и девушка под конец все же побеждала, через «не могу», еле-еле, но побеждала. Вот и сейчас это был относительно равный бой с доминированием Мизуки. С Тайра у Фудзивары было то же самое, однако, в отличие от предыдущего оппонента, уровень Мизуки был значительно выше. Тогда как, черт возьми, Рен умудрялась показывать такой же результат? Что за мистика? Только если... Акену-сан, вам не кажется, что Фудзивара Рен дурит всех со своим уровнем? «Что?» — повернулся он ко мне. «Не с рангом», — поправился я. «Просто она дерется на одном уровне с противником, при том, что эти самые противники у нее довольно разные». «А, это...» — повернулся мужчина обратно к экрану. «Я уже давно заметил, что она сильнее, чем хочет казаться. Думаю, не только я. Не волнуйся, Мизуки тоже в курсе. Расслабляться не станет». «А если ей это не поможет?» — спросил я его. «Глупый вопрос», — ответил он, не поворачиваясь. «Значит, Мизуки оказалась слабей. Тут либо-либо. Что могли, мы в любом случае сделали». Тем не менее, рыжая победила. Правда, меня не оставляли сомнения, что Фудзивара тупо поддалась. Но это скорее моя паранойя. По уму, вряд ли в этом мире почитания силы и рангов один из коренных жителей станет занижать свои достижения. А уж если это бессмысленно, то и подавно. Сами подумайте, какой резон дочери наследника клана принижать свои возможности? Когда Мизуки зашла в помещение и подошла к нам с Акено, я просто раскинул руки в стороны. «Яху!» — прыгнула рыжая в мои объятия. Вскинув руки вверх и продолжая дергать ногами, девочка просто радовалась очередной победе, и я был искренне рад за нее. Да, я уделаю ураба, и мы выйдем друг с другом на бой, но пока можно просто порадоваться вместе с подругой. «Теперь твоя очередь», — произнесла Мизуки после того, как отдышалась. По пути на арену Масаку не молчал, да и что нам с ним было обсуждать? Судья, речь, отмашка. Я тут же сорвался с места, а Масуки в первый и последний раз удивил меня в этом бою. Оказалось, что парень мог запускать не один шар техники, а сразу два. И кастовал он их на удивление быстро. То есть ухожу я в перекат, а в момент, когда почти встал на ноги, мне в грудь прилетает его техника. Зашибись, что тут скажешь. Такое чувство, будто тебе тяжеловес в грудак засадил, и это с блокиратором Саймона и специальным костюмом, снижающим эффект техники. Тело я не укреплял, да-да, эта штука непостоянная. Точнее, тело-то улучшено, но настоящее укрепление — это как доспех духа. Можно держать долго, но не 24 часа 7 дней в неделю. В общем, тело я не укреплял, дабы, если что, не выйти из образа, так сказать, поэтому шар Масакуни прочувствовал очень хорошо. Однако плох тот боец, что падает от одного, пусть и сильного удара. Техника парня из-за озвученных причин била не в полную мощь, поэтому я счел уместным не тормозить, а сразу сделать перекат в сторону. Не знаю, по какой причине, но бить сразу после попадания ураба не стал, видимо, тут имеются некие ограничения, а его попытки подловить меня, когда я был уже рядом с ним, я пресек длинным прыжком ему в ноги, который сразу и подбил. Рухнувший парень еще пытался навести на меня руку, но я просто отбил ее в сторону. Запущенным в воздух шаром через полсекунды последовал еще один, однако на этот раз ему не повезло, извернувшись, умудрился прижать руку парня к его же груди, и то, что за этим последовало, никак иначе, чем теми самыми ограничениями, я назвать не могу. Ураба просто выпустил технику себе в голову. Насколько я понял, он не создавал два шара по отдельности, а вся техника состояла из последовательного пуска двух красных светящихся шаров. А тут еще и я в самый ответственный момент прижал его руку, невольно направив технику в него самого. В общем, последующего избиения Масаку недолго не выдержал, и в какой-то момент доспех с него спал. Само собой, два моих удара после этого отправили его в нирвану. Довольно быстрый бой. Не сильно зрелищный, но для меня самый напряженный. Не зря он был прошлогодним победителем. Посидев рядом с телом Масакуни, изображая усталость, я медленно поднялся и отправился назад к Мизуки. Зрители на своих местах шумели. Они и так-то не молчали, но и в откровенных футбольных болельщиков не превращались. А тут что-то бодрячок словили, гудят и гудят. Хотя ладно, понятно, чего они гудят. Только что на их глазах парень без бахира вынес победителя прошлого турнира ранга воин. Есть что обсудить. Рыжая встретила меня кулаком с большим пальцем кверху. «Ты лучший!» — заявила девушка уверенным тоном. «Но скоро я оспорю это». И тут же переключилась на стеснение и неуверенность. «То есть ты всегда будешь лучшим, самым-самым, но вот в турнире всего на годик. Можно, а?» «Только если сможешь победить», — усмехнулся я ей в ответ. «Тогда готовься, презренный», — понизила она голос. «Великая рыжая вобьет тебя в землю и закопает по самую шею и затискает насмерть», — закончила она весело, вскинув руки. «Какая у вас жестокая дочь, Акено-сан». «Сам ее боюсь», — вздохнул мужчина. «А вот Идзивару», — начал я. «Так нечестно», — тут же перебила меня девочка. «Там война». А тут турнир, нельзя сравнивать. Перед финальным боем нам дали полчаса отдохнуть. Целители осмотрели нас с Мизуки и признали годными. Лично я эти 30 минут провел, лежа на длинной лавке, изображая дрему. Когда мы вышли в коридор, ожидая объявления на выход, Мизуки изображала обиду, надувшись и показательно меня игнорируя, но вскоре не выдержала и спросила. «Ты совсем, что ли, не волнуешься? Полчаса продрых, пока я изнывала от то есть от волнения. Ну, конечно, кто такая Мизуки, чтобы волноваться о бое с ней?» Это был тревожный сон, успокоил я ее, и во сне я все никак не мог заснуть от волнения. тогда ладно, прощаю», — махнула рукой девочка. «Но в следующий раз тебе должна присниться я». «Постараюсь», — усмехнулся я в ответ. Но вот над ареной загрохотал мужской голос, прелюдия перед нашим выходом. «Ты только не жалей меня», — произнесла неожиданно Мизуки. «Серьезная Мизуки. Это мой первый серьезный бой, и хотелось бы знать, чего я стою. Ты ведь выложишься на полную? Будет сложно пинать твою тушку всерьез. Син! Победа есть победа, а проигрыш, соответственно, проигрыш. Я не собираюсь проигрывать, а ты, если хочешь серьезности, выложись на полную. Уж это я тебе обещаю». Выйдя на поле, подошли к судье и, выслушав стандартную речь, разошлись ровно на 10 метров. «Я не герой. В свое время мне приходилось творить всякое, и за некоторые вещи вашему покорному слуге до сих пор стыдно. Но самое хреновое, что если потребуется, я это стыдное повторю вновь. Однако, смею надеяться, я и не полное дерьмо и отморозок. У меня есть определенные принципы, есть понимание добра и зла, в котором я придерживаюсь добра, хотя скорее нейтралитета, с уклоном в добро. Жаль, что жизнь диктует другие правила, но я стараюсь. У меня тоже есть вещи, на которые я не пойду никогда. В общем, мне остается только надеяться, что в аду я буду гореть не слишком долго. Сейчас я стоял перед девушкой, которую могу без всяких «но» записать в разряд своих. Ради своих я в свое время начал войну с половиной мира, тайную для большинства, но жуть какую кровавую. Ради своих я тогда убил пару десятков тысяч, а ведь большинство были простыми солдатами, которые просто выполняли свой долг и погибли даже не за интересы своей страны, а ради моих интересов. Признаюсь честно, если чисто теоретически у меня начнется война с Кояма, то Мизуки, Акено, Кагами, даже засранка Шина станут теми, из-за кого я не смогу победить. 5 человек, которым придется разом постараться стать полными ублюдками и целенаправленно делать из меня врага. Только тогда я буду иметь шансы на победу. Слава богу, что это всего лишь турнир, но данный факт не отменяет того, что мне будет сильно неприятно бить Мизуки. Попытаться закончить дело бросками, так это весьма рискованно. Рыжая жуть какая выносливая. Одна ошибка, один момент жалости и прощай, победа. Митян явно настроилась выложиться на всю катушку. Уж она-то вряд ли будет жалеть парня, который, к тому же, по ее же словам, еще и силен. «Бой!» — махнул рукой судья. И я понесся вперед. Самое интересное, что и Мизуки побежала мне навстречу. 1.5 секунды, и я реагирую на поднятую руку девушки, уходя в перекат прямо в ноги Мизуки, и получаю в спину шаром от перепрыгнувшей меня и развернувшейся еще в воздухе девушки. Впечатляющая скорость каста, так она еще и додумалась обмануть меня, выставив руку якобы для удара раньше времени. Если девушка умеет творить технику двойного удара, как Масакуни, то мне лучше перекатиться в сторону. Сейчас. Радоваться, что не ошибся, у меня времени не было, так что, оказавшись на ногах, тут же делаю прыжок в сторону Мизуки и напарываюсь на выставленный щит. Врезался эпично, ничего не скажешь. А вот девчонка совершила ошибку. Рассчитывая на мою дезориентацию, она подлетела ко мне и собралась врезать огненным кулаком. Жаль, что доспех препятствует болевым заломам, зато броскам ничто не препятствует. Пропустить кулак у лица, немного сместиться в сторону, слегка потянуть ее руку вперед, нарушая центр тяжести, и подсечь ноги. Ах да, не забыть подставить колено под голову. Провернул я это все на автомате, и не растерявшаяся девушка, упавшая прямо лицом на мое колено, но все же отмахнувшаяся светящейся красным рукой, дала мне понять, что все нормально, бить можно. Только сейчас я осознал, что подспудно боялся, что вот конкретно с Мизуки доспех не сработает, и она отхватит по полной. Бред, конечно, но для подсознания какие только мысли не бред. Правда, следующее же мгновение показало, что подсознательные страхи все еще работают, потому что вместо удара ногой в голову, не успевшей встать Мизуки, ей прилетело в корпус. Ну, сложно мне ей по лицу бить. Просто бить уже проблема, а уж по лицу... Сместившись в сторону, вновь пнул ее, не давая подняться, а в то место, где только что стоял, врезался очередной шар. Блин, чую, это продлится долго. Через 10 минут весьма активных действий с обеих сторон рыжая начала часто дышать. 10 минут! Вы просто засеките время и сбегайте в магазин у дома. Скорее всего, успеете прийти раньше отмеренного, а мы тут 10 минут машем руками, бегаем, прыгаем, перекатываемся с места на место. Ладно я, но эта девчонка меня конкретно напрягать начинает. Этак она по-настоящему устанет только еще через десяток минут. Прибавьте, что за это время я успел отхватить шаром в бедро и огненным кулаком по лбу, хорошо вскользь, и вы поймете, почему я дергаюсь. Ладно, что хоть скорость у нее немного уменьшилась. Немного, но мне хватает. Через 20 минут у Мизуки началась одышка. Впервые я вижу ее такой усталой, но доспех она все же держит. Шары перестала пускать 7 минут назад, щит ставить и того раньше. Сейчас в ход идут только кулаки, да и то не постоянно. За время боя я хорошенько прошелся кулаками и ногами по ее телу, а вот голову решил не трогать. Бог с ним, немного двулично, зато мне нормально. Хотя сейчас завалить ее и пройти с серией в голову, скорее всего, залог победы. С другой стороны, в таком темпе она сама выдохнется минут через 5. Главное — не расслабляться. Лично я не поручусь, что в нужный момент рыжая не сможет вылить шар мне в голову. Так что важно продержаться и не забывать тяжело дышать. Каким бы прокачанным я себя ни изображал, двигаться столько времени и столь активно без последствий не сможет ни один простой человек. В какой-то момент удалось удачно ее повалить на землю и начать дубасить по корпусу и плечам. Голову, хоть я туда и не собирался бить, Мизуки один фиг прикрывала. А вот мне в голову она все же попыталась пульнуть шаром, благо я был наготове и просто сместил корпус, отводя ее руку в сторону. И будто это стало последней каплей, я, все еще сидя на ней верхом, почувствовал, как доспех девушки пропал. Думаете, она прекратила бороться? Как бы не так. Мизуки — это вам не какая-то там Исикава. Как только доспех исчез, она тут же попыталась пробить мне двоечку огненных кулаков, но раз нет защиты, значит, и болевые приемы теперь возможны. Заломать руку уставшей в хлам девчонке не составило трудностей, но даже после этого она какое-то время терпела и не сдавалась, а ломать ей конечности я бы не смог. «Мизуки!» — просипел я. «Пожалей уж бедного меня, это просто нечестно пользоваться своей девчатостью. Ты проиграла, так сделай это достойно!» И тело Мизуки расслабилось. «После такого ты обязана мне жениться!» — пропыхтела она куда-то в песок арены. «Я еще слишком молод для таких резких изменений в жизни», — начал я подниматься на ноги. «Кобелиный, бесчестный тип», — буркнула девушка, переворачиваясь на спину. «Я сдаюсь», — произнесла она для судьи. «Поздравляю с победой, чемпион!» И знаете, какие мысли посетили меня после того, как я осознал поздравление Мизуки? 5 миллиардов рублей! Как и полагается уважающему себя меркантильному подлецу. Знаете, кто радовался моей победе больше всего? Я? Нет, удовлетворение присутствовало, но испытываемая мною радость даже с радостью Ваки и Кена не сравнится. Вы, наверное, подумаете на Мизуки и будете неправы. Ей-то чему радоваться? Она приняла это спокойно, в депрессию по поводу своего проигрыша не впадала, а это уже немало. Нет, как мне кажется, больше всех радовалась Анеко. Во всяком случае, обнимашек и поцелуев в щеку от нее я совсем не ожидал. «Ты, наверное, теперь герой всех простолюдинов, не использующих бахир», — обхватила она мою руку и прижалась с правого бока. «Я знал, что ты крут, Син, но увидеть подтверждение своими глазами гораздо приятней», — произнес улыбающийся Райдон. «Эта парочка была первой, кто нашел меня из наших. Я, в общем-то, обзвонил всех, но первыми были они». Толпы поздравляющих не было, контингент собравшихся в Докюсюро не тот. Не было и толпы фанатов, так что я сидел в клубной комнате и ждал, когда все подвалят, после чего мы пойдем гулять по парку, где желающий и поздравит меня с победой. Избежать этого было можно, если бы я вдруг захотел, но, как объяснил мне еще по телефону Райдон, который почему-то думал, что я так и поступлю, делать этого не стоило. Не то чтобы меня предадут анафеме, но кто-нибудь мог и обидеться. Не так, чтобы после этого пакостить, а так, что в другой раз просто отвернется. Само собой, обида не на всю жизнь, но на один раз показать свою фи ее хватит. А оно мне надо — подходить дважды, если что-то потребуется. В компании из 6 человек — я, Райдон, Анеку, Вакия, Тойотоми и Мамио — мы отправились в путешествие по парку, которое чуть ли не с первых шагов обещало стать долгим. Такое впечатление, что мои друзья поделились инфой о нас с роднёй, потому что первыми, с кем мы поговорили, были именно они. о Хаясе, дед Мамио, Тойотоми, Ваке. Со всеми надо было перекинуться словечком. Благо, люди понимающие, долго нас никто не задерживал. При этом все, кроме Охаяси, так или иначе упомянули наш клуб и отметили, что трое из него стали победителями в своей группе. Ваке одобрительно, Тойотоми удивленно, дед Мамио вопросительно. Видимо, сам Мамио не распространялся, где состоит. Отец Тейджу мне показался тем еще пронырой и пофигистом, а семейство Тойотоми было в курсе, и такое впечатление, что против, но махнули на парней рукой. «А тут такое!» Так или иначе, перекинулись парой слов с семьями всех, кто оказался в финале, кроме семьи Табата Томео. Их мы так и не увидели, и сомневаюсь, что они здесь вообще были. Их косяк, если подумать. Гнать тут никто никого не стал бы, а засветиться хоть так никому не помешает. Все, кого встречали, поздравляли с победой. Даже встреченный Токугава, точнее двоюродный брат главы рода Кейджи, намекнул, лишь намекнул, что был неправ, когда набросился на меня с угрозами. Естественно, перекинулись парой слов из Кояма, среди которых на этот раз присутствовал и Кента. Если бы он был один, парой слов не обошлось бы, а так все прошло быстро. И даже Шина волком не смотрела. Были и новые знакомцы, рода Ая, Ки, Накатоми, Тачибана. Вроде просто ходили туда-сюда, а тут уже и небо темнеет, и народу меньше стало. Думаю, уже можно валить домой, а то у меня даже мозг начал немного нагреваться. Да и Анеко выглядела слегка усталой. Учитывая, что показывать эту самую усталость она не стала бы, состояние у нее точно хуже, чем слегка. Мой просчет. Аристо не синоним человека из стали, а девушка остается девушкой. Так что, распрощавшись с парнями и передав Анеку с рук на руки ее брату, отправился, наконец, домой. Кому как, а у меня и завтра день непростой. Да и послезавтра, думаю, не сильно проще будет. Вот через пару дней, да, можно будет расслабиться. Немного. Надеюсь.